Часть вторая. Вершок времени стоит вершок золота. Да за вершок золота не купишь вершка времени. Томми и Кристель, 2010. Когда Томми и Еве было по 7 лет, их отец Джошуа усадил их в гостиной, чтобы преподать им первый урок о том, как использовать свои способности ответственно и продуктивно. Их мать Лили уселась на подлокотник дивана, попивая чай из огромной керамической кружки, которую сделала сама. В ее обязанности входило следить за тем, чтобы дети не отвлекались. Но, видя настроение отца мрачное и серьезное, близнецы и так были настолько напуганы, что старались лишь сидеть неподвижно и не злить его. Джошуа принес из кабинета доску и с помощью линейки начертил на ней длинную линию. «Время», — сказал он детям. «Это прямая, очень похожая на эту. Прямая не гнется, не ломается, не идет по кругу и так далее. Ее нельзя стереть. Как бы вы ни использовали свои способности, не пытайтесь изменить события, которые уже произошли. Ничего не выйдет. Время не изменить». «Но с ним, пожалуй, можно играть», — сказала мать, блеснув глазами на отца. «Но только взрослым. А вы ими не являетесь». «Со временем нельзя играть», — сказал отец тем же ровным тоном, словно и не слышал подначивания жены. «Но можно нырять и выныривать из него. А значит, иногда может казаться, что время идет очень быстро или очень медленно. Вот так». Он нарисовал линию подлиннее над первой. «Понятно?» Дети кивнули. «Вопросы есть?» Оба потрясли головами. «Наша задача всегда помнить, что время устроено вот так». Джошуа указал на свой рисунок. «Что бы вы ни делали со своими способностями, с этим шутить нельзя. Понятно?» Дети снова кивнули. Отец кивнул в ответ, все еще хмуря брови. Под первыми двумя линиями он нарисовал еще одну, покороче. «Вот так идет время, когда находишься в прошлом», — сказал он. Затем он указал на первую линию длинную. «А вот так, когда мы все вместе в настоящем». «Еще раз». «Время нельзя изменить», — сказала их мать. «Время нельзя изменить», — согласно кивнул отец. «Но можно научиться двигаться вместе с ним». После эксперимента Томми часто ловил себя на том, что вспоминает тот момент. В течение месяцев, последовавших за ноябрем 2004 года, он иногда лежал по ночам без сна, глядя в потолок и думая, что его жизнь очень напоминает ту длинную прямую линию, которую нарисовал отец. «Возможно, эта линия бесконечна», — думал он. «Просто доска закончилась, а на самом деле эта линия может продолжаться вечно, и он обречен следовать за ней до самой смерти». Годы спустя, когда ему 18, он рассказывает о словах отца Пегги. Они сидят у доков, он курит, а она что-то пишет в блокноте. В Лондоне солнечно. Туман поднялся высоко над Темзой, и за рекой виднеется Гринвич. Над водой снуют стаи чаек, с криками облетая трубы судов. «Одна из причин, почему мне здесь нравится, — говорит Томми, — когда я с тобой, время летит быстрее». Но Пегги лишь закатывает глаза. «В том твоя проблема, Томми, — говорит она. — Ты не можешь долго оставаться на одном месте. Тебе везде хочется, чтобы время шло быстрее». В 2010 году Томми и Ева поступают в университеты, проведя подростковые годы с ощущением, что линия и длинная, и короткая одновременно. Короткая, разумеется, когда они в прошлом, и длинная, когда им приходится терпеть школу или жизнь в целом. К моменту, когда Ева начинает изучать изящное искусство, в относительно солидном лондонском университете она в какой-то степени уже смирилась с тем, что время всегда будет тянуться долго. Во всяком случае, для нее. К моменту, когда Томми, пойдя по стопам матери, начинает изучать историю в относительно солидном лондонском университете, он уже смирился с тем, что его никогда не будет устраивать, что время тянется долго. Никогда. Но именно здесь В относительно солидном лондонском университете он знакомится с Кристаль. Кристаль замечает Томми первой во время ознакомительной лекции. Он сидит перед ней, смеясь и шутя с друзьями, которых завел всего час назад. Она с похмелья после вчерашнего вечера. У нее на столе стакан чая из Теска, пачка чипсов с солью и уксусом, шоколадный круассан, испеченный отцом, и солнечные очки, которые лектор велел ей снять. Она не может понять, особенно в таком заторможенном состоянии, чем он привлек ее внимание, не считая того, что они единственные азиаты в аудитории. Не тем, что он высокий и красивый. Он однозначно не в ее вкусе. И уж точно не тем, что он такой общительный и шумный. Это ее как раз раздражает. Но, тем не менее, почти всю лекцию она наблюдает за ним. Она замечает, как часто и как непринужденно он улыбается новым друзьям, девушке, сидящей позади, лектору за кафедрой, но улыбается лишь губами. Он отпрашивается в туалет и возвращается слегка побледневший, с красными глазами и взъерошенными волосами. В перерыве он выскальзывает покурить с новыми друзьями. Они смеются над его шутками так, будто знают его много лет. Но есть в нем какая-то беспокойность, нервный тик. Он постоянно озирается по сторонам, похлопывает левой рукой по бедру или потирает правой переносицу. Даже то, как он курит, беззаботно, раскрепощенно, словно мимоходом, кое о чем ей говорит. Нервный тик продолжается всю лекцию. Но что еще важнее, при его появлении атмосфера вокруг меняется, будь то за ним тянется тень или невидимая веревка. «Когда видишь то, с чем уже сталкивался, — думает Кристаль, — сразу это узнаешь». Во всяком случае, чувствуешь, как что-то стучит тебя по плечу, призывая подойти ближе и убедиться в своей правоте. Так что на следующий день Кристаль ставит сумку и стакан с чаем на свободный стол рядом со столом Томми. Ее солнечные очки сдвинуты на макушку, волосы до поясницы заплетены в косу, на ней любимые джинсы и ботинки. Теперь, когда похмелья больше нет, у нее есть силы, чтобы разобраться в своих подозрениях на его счет. «Привет», — говорит она. «Здесь не занято?» Он спал, положив голову на руки. Подняв глаза, он ошарашенно смотрит на нее. Так и есть. У него под глазами темные круги. Что-то острое, колючее в его глазах говорит ей. Да, она не ошиблась. Она уже это видела. «Привет», — удивленно бормочет он. «Нет, никто». Но она уже выдвигает стул и садится. «Я Кристаль», — говорит она. «Я Томми». «Да, я знаю». Кристаль решает не торопить события. После первого же разговора ей становится ясно, что он знает себя не больше, чем любой 18-летний мальчишка, то есть очень плохо. Они вместе занимаются в университетской библиотеке или в кафе. Иногда ходит выпить или повеселиться в дешевые университетские бары, где парни на танцполе распускают руки, а девушки или оценивающе смотрят на нее, или пытаются вытащить танцевать. Томми популярен, она нет. Но ее это не волнует, правда. Мать однажды сказала ей, «Главное знать, кто ты, и не предавать себя, и тогда беспокоиться не о чем». «Ты подруга Томми, да?» Постоянно спрашивают девушки. «Можешь нас познакомить?» «Ну ты силачка!» — гогочут парни. «Мне бы таких друзей!» И она каждый раз закатывает глаза и протискивается мимо, словно они не больше, чем пыль. Потом она рассказывает о них Томми, иногда на переменах, ожидая, пока он докурит. Иногда прохладными ночами на улице возле клуба. Когда он пьян, он смеется над этим. Говорит, что его сестра Ева, которую Кристаль никогда не видела, сказала бы, что все это популярность, университетское общество совершенно бессмысленно. Но иногда он обнимает ее за плечи, чтобы удержаться на ногах, и говорит, «Я дико устал, Крис, пошли отсюда». Она с облегчением смеется ему в лицо, и они идут искать уличную забегаловку, оставляя позади людей в этом душном зале, мерцающем вспышками света. Однажды ночью, в начале декабря, стоя на пронизывающем холоде возле паба в Южном Лондоне, он обнимает ее и говорит: «Крис, кажется, ты мой лучший друг». Так и проходят дни. Их дружба все крепнет, а она продолжает замечать, как он отличается от других, отличается и в то же время так похож. Все, что она заметила в первый день, только значительно ярче. Она вспоминает слова, которые когда-то давно сказал ей отец. «Некоторые люди, как предстоящая автокатастрофа, и иногда не в твоих силах их остановить». Прежде чем разойтись на рождественские каникулы, им предстоит сделать групповой проект. Субботним утром Кристаль приходит в кафе у его дома точно вовремя, в 11 часов. В итоге она ждет его 3 часа. После полудня она начинает яростно ему написывать, чтобы узнать, не случилось ли с ним чего. Но в ответ около половины второго приходит лишь наскоро написанное извинение. «Я опаздываю, прости!» В начале третьего он заходит в кафе с сигаретой в углу рта. Он выглядит так, словно не спал несколько дней. Не в первый раз. Обычно она делает вид, что ничего не замечает. Но почему-то сегодня у нее в голове что-то переключается. Она уже видит, что автокатастрофа неминуема. Разумнее было бы ничего не предпринимать, но она не из тех, кто станет сидеть сложа руки. Дождавшись, пока он сядет, она спрашивает: «Ты кем себя возомнил, Томми? Грёбаным Джеймсом Дином? Ты не выходишь на связь, а потом являешься в таком виде. Как-то некрасиво, тебе не кажется?» Томми морщится. «Крис, не кричи!» Он тушит сигарету в пепельнице и отпивает большой глоток чая из ее чашки. «Я вчера немного загулял. Я еле на ногах стою». «Загулял? Где?» «Ну, просто загулял». Она закатывает глаза. «Ты что, думаешь, я тупая, Томми?» «Нет, конечно, Крис». «Тогда почему ты мне врешь?» «Я не вру», — говорит он, но слегка отводит взгляд. «Слушай, ну прости, что я опоздал. Ты можешь не делать из этого трагедию? У меня похмелье только и всего». Он выдавливает смешок. «Не первый же раз». «Да, не первый», — раздраженно говорит она. Пару секунд она изучающе смотрит на него, а затем резко захлопывает учебник. «Хватит притворяться. Вставай», — говорит она ему. «Давай пройдемся». Они оказываются в парке неподалеку. Дети играют в футбол. Одна команда в белой форме, другая в красной. Родители стоят за полем, подбадривая их, делая знаки судье или что-то оживленно обсуждая с тренерами, один из которых — высокий спортивный мужчина за 30 в облегающем черно-золотом спортивном костюме «Адидас». Гол. Все смотрят, как забивший делает колесо и как тренер дает ему 5 по боковой линии поля. Томми и Кристаль садятся на скамейку чуть поодаль от эпицентра событий. Она не знает, что Томми чувствует, как в сердце впилось что-то острое, что он не знает, как сказать ей, что здесь он обычно играл в футбол до того, как это произошло, что спустя 3 месяца тот тренер в модном костюме приходил к ним домой и спрашивал у Аммы, не хочет ли Томми вернуться к тренировкам. Он, конечно, не хотел. Очевидно. «У меня были дядя и тетя», — начинает Кристаль. Томми перебивает. «Крис, у всех есть дяди и тети». «Ты не слушаешь. Заткнись нахрен и дай мне договорить». Он медленно выдыхает. «Ладно, у тебя были дяди и тетя». «Да. Тетя была со стороны матери, а дядя со стороны отца». «И?» «И они были такими же, как ты». «Такими же, как я?» Он невесело смеется. «В каком смысле?» Она вздыхает. «То же выражение в глазах, та же энергия, та же...» Она проводит языком по зубам, пытаясь подобрать подходящее слово. «Та же манера поведения». Он снова смеется, но на этот раз еще более неестественно. «Ты вообще о чем?» «Томми, что случилось с твоими родителями?» «Я же говорил, они погибли в автокатастрофе». Она качает головой и хмурится. «Я так устала от того, что ты постоянно делаешь вид, будто все в порядке. Хотя мы оба знаем, что это не так. С тобой весело дружить, всем нравится проводить с тобой время, но никто тебя не знает, по-настоящему. И это ужасно больно». «Что за бред, Крис? Ты кучу всего обо мне знаешь». Она тяжело вздыхает. «Не строй из себя дурачка, Том. Конечно, что-то ты мне рассказываешь, но очень редко что-то важное, и меня это просто бесит, потому что я с тобой себя веду иначе. И если ты отказываешься быть собой, то какие мы вообще друзья?» «Все не так». «Томми, тогда ответь. Что случилось с твоими родителями?» «Крис, ну хватит, я же говорил». «Я давно хочу тебе кое-что рассказать». «Что бы это ни было, я не хочу этого слышать». Он пытается встать, но она крепко хватает его за руку. «Все в порядке, ничего не случилось. Последний раз тебе говорю, Крис, у меня все хорошо». «Я ждала подходящего момента», — повторяет она, качая головой. «И я старалась быть терпеливой, Томми, правда? Но иногда ты настолько не хочешь смотреть правде в глаза». «Сколько раз мне еще сказать, что я не хочу это обсуждать?» Но Кристаль продолжает, словно не слыша его. «С того момента, как мы познакомились», — говорит она, — «я хотела тебе сказать». Она смотрит ему прямо в глаза. «Томми, ты не единственный». Потом, чуть позже, Томми приводит Кристаль на южный берег, на их с Евой место, куда родители иногда водили их во время прогулок вдоль Темзы. Сидеть слишком холодно, так что они прогуливаются, глядя на огни и останавливаясь у рождественских ярмарок. Поначалу слова Кристаль лишают Тома дара речи. Некоторое время он стоит неподвижно, с гулким стуком в груди, щурясь и пытаясь осознать услышанное. «Ну нет», — думает он, — «не может быть. Мы должны быть единственными». До этого момента он не осознавал, как на него давила тяжесть этой тайны, будь то у него внутри черная дыра. Он мельком думает о сестре. «А что бы сказала она?» Кристаль дергает его за рукав. «Ты хочешь о чем-нибудь спросить, Том? Я готова ответить». Он кивает. «Да», — отвечает он. «Давай поговорим». Они идут, и Томми засыпает Кристаль вопросами о ее тете и дяде и делится собственными историями о путешествиях с семьей. Но чем больше он говорит, тем более отстраненным становится выражение лица Кристаль. Она смотрит на дорогу и ничего не говорит в ответ. Наконец, у моста Миллениум он останавливает ее и спрашивает с лукавой улыбкой. «В чем дело? Ты все еще злишься?» Кристаль вздыхает. «Нет, уже не злюсь». «Тогда что не так?» Какое-то время она молчит, погрузившись в раздумья. Затем смотрит ему прямо в глаза. «Я люблю дядю и тетю», — говорит Кристаль. «Наши семьи были очень близки. Особенно мой отец не хотел бросать брата. Но я вижу в твоих глазах то же, что в их. Мы знали об их способностях, но было очевидно, что за них приходится платить. Мы все это видели». «Что видели?» — спрашивает он, слегка ощетинившись. «Что даже когда они были рядом, казалось, что они где-то не здесь». Она останавливается, чтобы вытащить сигарету у него изо рта. Она всегда была против курения и никогда этого не скрывала. «Иногда они пропадали надолго. Я слышала, как родители это обсуждают, что они не могут долго оставаться на одном месте и что добром это не кончится. Отец пытался уговорить дядю бросить, а иногда, когда мы виделись, они просто молчали, словно были не здесь, потерялись. Я была маленькой и не понимала, где они пропадают, могу я пойти с ними». «Но ты не могла». «Нет, не могла». Она грустно смотрит на него. «Иногда и с тобой я чувствую себя так же. Я заметила это в тебе в первый же день, но хотела убедиться. Но сейчас, чем лучше я тебя узнаю, тем очевиднее это становится. Может, тебе удавалось обмануть других, Томми, но не меня. Я с этим уже сталкивалась». На секунду Томми хочется начать все отрицать, назвать ее сумасшедшей или просто уйти, не желая даже думать о том, что за его дар положено платить. Но один ее взгляд все меняет. Она смотрит на него, как порой смотрит его сестра, Ева, так пристально, но так открыто, и ему становится стыдно. И он рассказывает ей о том, что отец говорил о прямых. После она надолго замолкает, а потом, наконец, говорит: «Но твой отец был неправ». Он фыркает. Потирает переносицу большим пальцем. «Не думаю, что это возможно. Каким бы он ни был, он всегда был прав. Он не мог ошибаться». Она качает головой. «Как печально, что он этого не знает, не способен понять». «Прямая не всегда кажется длинной в настоящем, Томми», — говорит она. «Бывает и иначе». Джошуа, 1987. Сентябрь в Лондоне не вызывал у Джошуа тоски по дому. Хотя по многим причинам должен был, ведь здесь все настолько отличалось. Погода, люди, язык, еда, ощущения, все и вся. Ему говорили, что будет трудно примириться с серым небом и пасмурной погодой. Но они, казалось, проникли ему под кожу и стали частью его самого, почти как английский язык, который он учил в школе, а сейчас пытался довести до совершенства. Он относительно быстро привык к автобусам и метро. Запомнил дорогу от своей крошечной тесной квартирки без окон в Чайна-тауне до университета. Хозяйка квартиры, мадам Роуз, была подругой двоюродной сестры его отца. Никто из его близких родственников в Гонконге не был с ней знаком. Но все, конечно, знали, что она вышла замуж за англичанина и теперь вела безбедную жизнь в Лондоне. Безбедная жизнь включала в себя управление рестораном средней руки в Чайна-тауне, где Джошуа теперь работал 4 дня в неделю, обслуживал столики и мыл посуду в обмен на необычайно низкую арендную плату. Оставшиеся 2 дня, не считая времени, когда он был в университете, или в своей комнате, путешествуя в прошлое и фиксируя свой опыт, он работал за кассой в китайском супермаркете напротив дома. Мать периодически звонила ему на телефон, который мадам Роуз установила под лестницей, ведущей на 3 этажа вверх. Она всегда задавала одни и те же вопросы. «Ты хорошо питаешься? Когда мы увидимся? Ты усердно учишься? Делаешь домашнее задание?» С бабушкой он говорил лишь однажды. Она все больше дряхлела, что сказывалось и на ее слухе. С отцом и сестрой Дороти он не разговаривал ни разу. У мадам Роуз было 2 сыновей, оба наполовину белые и симпатичные. Она часто хвасталась, что ее сыновья уже стали бы знаменитыми, если бы жили в Гонконге. Старший Джонатан уже окончил университет, хорошо зарабатывал и жил в собственной квартире в центре Лондона. Младший Кевин был примерно одного возраста с Джошуа и занимал комнату прямо под ним. Комната Кевина была значительно больше, с 2 окнами. Там помещался книжный шкаф, стол и отдельный телевизор. У мужа мадам, Гэри, был еще один бизнес. Джошуа толком не знал, в чем он заключался. И он часто подолгу отсутствовал, уезжал в Азию и неожиданно возвращался домой среди ночи. Джошуа помнил единственные слова, сказанные отцом, когда его свели с мадам Роуз и ее семьей. «Ты умнее их и способен работать усерднее, поэтому должен их превзойти». Октябрь в Лондоне. В университете он проявлял себя хорошо. Нет, не просто хорошо, блистательно. Когда он перед всей группой решил особенно трудную задачу, преподаватель откинулся на стуле и потрясенно сказал: «Что ж, мистер Ван, мы ожидали от вас чего угодно, но только не этого». Что-то в его тоне вызвало у Джошуа чувство, что ему следует оскорбиться. Но он играл в эту игру все лучше, во всяком случае настолько хорошо, насколько возможно в его ситуации. Так что он изобразил скромную улыбку и сказал: «О, это ерунда. С этим бы справился кто угодно. Математика везде одинакова». Но это, конечно, было не так. Не совсем так. По крайней мере, для такого, как он. На перемене они занимались в кафе, и один из одногруппников, англичанин по имени Джейми, спросил у него: «В какой школе ты учился?» Джошуа замялся, и юноша продолжил: «Я бы предположил, что в Итоне, но я сам оттуда и тебя там не видел. Это должна быть одна из лучших школ, иначе бы ты не добился таких успехов. Но твой акцент. Из-за акцента я сомневаюсь. Джошуа даже не поднял глаз от тетради. «Моя школа в Гонконге», — сказал он Джейми. «Ты ее не знаешь. Нас всех учили говорить с таким акцентом, потому что мы были слишком бедны, чтобы осваивать королевский английский». Джейми потрясенно посмотрел на Джошуа, не понимая, шутит тот или нет. Но Джошуа не стал ничего объяснять. Очень скоро обнаружилось, что подобные комментарии не редкость. Внимание привлекали не только его азиатские черты. Всякий раз, когда он говорил с явным гонконгским акцентом, людям было что сказать. Например, что у него отличный английский. Порой его спрашивали, откуда он, или рассказывали, как бывали в Гонконге или Китае. Один белый покупатель в китайском супермаркете, оплачивая бутылку соевого соуса и пакет риса, упорно общался с ним на ломанном мандаринском, чтобы практиковать свой пятый язык. Иногда, когда он шел по улице, подростки выпрыгивали на дорогу перед ним и выкрикивали на карикатурном китайском «Ни хао, ни хао!» или растягивали глаза и смеялись ему в лицо. Ему приходилось напоминать себе, что он здесь не для того, чтобы строить отношения с людьми. Он здесь, чтобы построить жизнь. Эти инциденты он вполне мог пережить. А что ему оставалось? Других вариантов он представить не мог. Какой смысл злиться из-за того, что нельзя изменить, если можно просто не обращать внимания и идти своей дорогой? «Ни к чему усложнять и без того непростую жизнь», — думал он. Ноябрь в Лондоне. Однажды в воскресенье он в одиночку гулял по городу, от Лестер-сквер к Трафальгарской площади, затем к Букингемскому дворцу и обратно. К закату он оказался на другой стороне реки и шел вдоль южного берега. Он встал у воды так, чтобы видеть собор Святого Павла, и закурил. Чуть поодаль уличный музыкант бренчал на гитаре и тихо напевал. Мимо прошла семья. Муж с женой под руку, глядя, как их маленький сын пинает футбольный мяч. Джошуа почувствовал, как ветерок колышет его отросшие волосы, и даже его прикосновение ощущалось иначе. Глядя на огоньки, мерцающие на другом берегу, и на купол собора, уходящий в розовеющее небо, Джошуа понял, что не скучает по дому. Он мог бы закрыть глаза и оказаться дома через секунду, но это место с его непонятными, причудливыми нравами, это место могло стать для него чем-то особенным. Декабрь в Лондоне. Его первое Рождество. Когда все позакрывалось и Лондон превратился в город-призрак, он никуда не пошел. Доев еду, оставшуюся после вчерашней смены, и поработав над домашним заданием, он лег на пол, втиснувшись между кроватью и дверью, и закрыл глаза. Он вспоминал, и вспоминал, и вспоминал, но ничего не происходило. Через некоторое время он встал и принялся шагать по комнате. Достал из-под кровати книгу и уставился на фотографию. Гонконг, 1897 год. Он смотрел на нее минут 20, а затем опять лег. Снова закрыл глаза. И все равно ничего не произошло. В дверь постучали. Потом еще раз. Открыв дверь, он увидел Кевина в крупных дорогих джинсах и футболке с надписью «Арсенал». «Дружище, прости, что отвлекаю», — сказал Кевин таким тоном, будто они были друзьями. «Но тебе звонит отец». Отец сказал в трубку. «Бабушка вчера поскользнулась в душе». И этих слов было достаточно. Он все понял. Утро накануне Нового года. Ночью шел дождь, и, проснувшись, Джошуа обнаружил, что подоконник заледенел. Ему удалось приделать шнурок к подаренному бабушкой нефритовому Будде, и теперь он носил его на шее под рубашкой. Бабушка была права. Она ушла, и все же была рядом. Он мог увидеть ее, когда пожелает. Не так уж непоправима смерть, если можешь управлять временем. Во всяком случае, так он себе говорил. Иногда она ему снилась. Или ему так казалось. По крайней мере, он думал, что это сны, поскольку в них шел снег. Мягкие хлопья кружились у их лиц. Но в Лондоне снег еще не выпал. В тот последний день декабря он весь день работал в ресторане, начав с первого зала и закончив кухней, перемыв гору посуды вместе с двумя новыми официантами. Когда они уже заканчивали, пришел Кевин. Стильно одетый, голубые джинсы, военные ботинки, белая футболка и джинсовая куртка с аккуратно зализанными назад волосами и сигаретой в углу рта. Он говорил по-кантонски с неловким акцентом, будто надел рубашку, которая вполне в его стиле, но на несколько размеров мала. «Джош, дружище, какие планы на Новый год?» «В общем, никаких», — ответил Джошуа. «Мне нужно доделывать задание». «Я собираюсь на вечеринку», — сказал Кевин. «Мама говорит, чтобы я пригласил и тебя, чтобы отвлечь тебя от мыслей о бабушке. Кстати, соболезную». Джошуа пожал плечами, взял тряпку и стал протирать столешницу. «Спасибо», — сказал он. Нефрит прожигал ему кожу. «В общем...» Кевин старался не смотреть на него. «Мы с ребятами из универа будем в одной квартире в Ислингтоне. Давай с нами». Это была такая простая фраза «давай с нами». Она не несла особого смысла, а учитывая, что исходила она из уст Кевина, в ней было мало искренности. Но годы спустя Джошуа проигрывал ее в голове снова и снова. Это был момент, когда его жизнь начала по-настоящему меняться. Через 2 часа Джошуа стоял на пороге чьей-то квартиры в незнакомой части города и курил сигарету, которой его угостили. Под глотки водки и дым марихуаны наступал 1988 год, а небо разрывали салюты. И еще там была девушка. Красивая девушка. Холодная и теплая одновременно. Такая же потерянная, как он сам, но иначе. Из-за которой дорога перед ним, которую он считал узкой и прямой, превратится в открытое поле, усеянное желтыми цветами, качающимися в высокой траве, над которым до самого горизонта простирается океан солнца. Но сначала немного о девушке. Лили, 1969-1987. Лили Ю родилась в 1969 в год петуха. Она появилась на свет на несколько недель раньше срока, когда ее отец Генри был в отъезде, поскольку работал над важным делом. Ее мать Кэрол всю беременность провела в глубочайшей тревоге. Выйдя замуж совсем юной за человека значительно старше ее, Кэрол считала секс некой таинственной, обязательной процедурой. Иногда это было приятно, особенно когда они с мужем, тесно обнявшись, лежали в постели, и он говорил ей слова, которые никогда не сказал бы в других обстоятельствах. Но в целом это была территория, где она чувствовала себя потерянной, словно блуждала в темноте в поисках выключателя. Как следствие, результат всего этого — зарождение в ее теле новой жизни — воспринимался лишь как дополнительное неудобство. Ночи напролет Кэрол лежала без сна, пытаясь представить, как из нее покажется голова ребенка. Кровь, крики, нестерпимая боль, которая может продолжаться не один день. Заметив, что с приближением родов она все сильнее нервничает, Генри посоветовал ей больше отдыхать. Но от отдыха толку не было — ведь как она могла выбросить из головы эту устрашающую картину? Но, несмотря на все тревоги Кэрол, когда пришло время, ее дочь появилась на свет так легко и неожиданно, что она едва могла в это поверить. Это было чудо, как она потом говорила друзьям. Благоприятный знак, сулящий удачу и благополучие. В Лондоне был сильный снегопад. Почти весь общественный транспорт перестал ходить, и окна всех домов покрывал тонкий слой льда. Когда начались схватки, Кэрол сидела на диване со своей матерью Мэри. Кэрол начала паниковать в отчаянии от того, что никто из них не умел водить машину, и им никак не удалось бы добраться до больницы вовремя. «Еще слишком рано, мама», — бормотала Кэрол. «Слишком рано, нужно позвонить Генри. Еще слишком рано». Но Мэри принимать роды было не впервой. Когда Кэрол была маленькой, и они с матерью жили в Ливерпуле, многие женщины из Чайна-тауна звали Мэри, когда наступал срок. Кэрол часто сопровождала ее и видела, как она нежно кладет руку им на лоб или изо всех сил сжимает руку, заставляя тужиться. Теперь, когда подошло время Кэрол, мать взяла ее за липкую ладонь и уложила на кровать с тем же спокойствием. Старшая женщина резким голосом приказала домработнице принести чистых полотенец и горячей воды. «Дыши, дитя мое», — сказала Мэри. «Дыши, все хорошо». «Еще рано», — снова сказала Кэрол. «Мама, еще рано, пожалуйста». «Крепись, дорогая», — сказала Мэри, целуя дочь в лоб. «Дети появляются именно тогда, когда должны». И действительно, через некоторое время Мэри подхватила внучку, которая выскользнула у Кэрол между ног, как рыбка, нашедшая воду, вдыхавшая воздух свежими легкими. Кэрол никогда не слышала ничего пронзительнее этих детских криков. Мэри перерезала пуповину, вымыла и вытерла ребенка с тем же спокойствием и методичностью, с которой делала все в своей жизни. «Девочка», — сказала Мэри таким тоном, каким обычно произносят «сегодня хорошая погода». Затем вложила крошечный сверток в руки дочери и удалилась в прихожую, чтобы позвонить зятю. «Твоя жена сегодня родила», — сказала она в трубку. «Девочку. Она маленькая, но шумная». Словно услышав слова бабушки, Лили снова закричала, на этот раз уже не умолкала. Даже когда Кэрол прижала ее к груди, убаюкивая сквозь усталые, но благодарные слезы. Когда Лили росла, ее отец Генри оплачивал ее уроки балета, уроки игры на фортепиано, уроки живописи и уроки тенниса. Стены в ее спальне в недавно отремонтированном таунхаусе в Примроуз-Хилл выкрасили в нежно-голубой цвет, а затем, когда она была подростком, в розовый. В 8 месяцев Лили научилась ходить, в год — пользоваться палочками. За пару месяцев до своего 2-го дня рождения она могла произнести наизусть весь английский алфавит на чистейшем королевском английском. В качестве поощрения родители подарили ей сборник детских книг почти без картинок и поставили их в новенький стеллаж красного дерева, купленный в Мейфере. Когда ей было 5 лет, она выступила с фортепианным концертом в большом зале с изображениями ангелов и херувимов на потолке. Когда ей было 6, в кабинете отца повесили ее картину с видом парка с вершины Примроуз-Хилл. Когда ей было 7, она сидела в отеле «Риц» с серьезным лицом, выпрямив спину, наслаждаясь послеполуденным чаем в компании родителей, коллег отца и их жен. «Какая у вас очаровательная малышка, мистер Ю!» — жеманно сказала одна из жен отцу Лили, наклонившись, чтобы ущипнуть ее за щеку. «Ах, какое же ты маленькое чудо! Ну, просто произведение искусства!» Произведение искусства. Фарфоровая чашка без единой щербинки. Холодная и блестящая. Изящная. Такой они ее вырастили. Но маленьким девочкам скучно быть произведениями искусства. Это Лили выяснила очень рано. И ее родители были скучными, невозмутимые, отчужденные, оторванные от реальности. В редких случаях, когда они ужинали втроем, мать всегда лезла из кожи вон, много болтая и суетясь. Отец, который умел быть веселым, когда хотел, пытался ей подыгрывать, но ему это давалось с трудом. Их дом тоже был скучным, большим и пустым, несмотря на богато обставленные комнаты. Отца почти никогда не было дома. Мать иногда бывала, но проводить с ней время не хотелось. Когда приходил преподаватель или няня, дом оставался пустым. Взрослые с серьезными лицами постоянно пытались заполнить эту пустоту улещиваниями. «Лили, давай почитаем. Лили, давай порисуем. Лили, давай петь и танцевать. Давай пойдем гулять и играть с другими детьми». Дом был скучным и пустым, даже в те редкие воскресные дни, когда и мать, и отец оставались дома и вели Лили в лондонский зоопарк. Она стояла среди взрослых в дорогой одежде с иголочки, в начищенных до блеска туфлях и здоровалась с медведем в клетке. И вот шли годы. Она бродила в одиночестве из комнаты в комнату, оставляя за собой звездную пыль, только взрослую, а не ту, что мы встречаем в сказках и книжках с картинками, и училась дружить с пустотой и превращать ее во что-то еще. Например, в темное семечко или камень, который она скрывала в тайниках своего сердца, как бомбу замедленного действия. Отец постоянно приносил домой китайские картины и вешал рядом с ее работами, когда приходили гости. «Посмотри на мазки кисти», — говорил он ей. «Как красиво! Тебе нужно научиться рисовать так же. Ты далеко пойдешь». Мать часто замечала. «Тогда тебе нужно оплачивать больше уроков». Лили смотрела на все это будто со стороны, как ястреб, кружащий в небе, смотрит свою добычу. Откуда в мире столько занятий для маленькой девочки? В 8 лет маленькая девочка научилась закрывать глаза и уноситься прочь из большого пустого дома. На обороте черно-белой фотографии, округлым подчерком ее бабушки Мэри, была написана дата — 14 января 1950 года. Она нашла ее на дне сундука матери. На фотографии Мэри держала за руку Кэрол, маленькую девочку с косичками и угрюмым лицом. Лили смотрела на дату, старалась зафиксировать ее в своей детской памяти. Подчиняясь наитию, она закрыла глаза и загадала желание. Ливерпуль, берег реки Мерси. Стоит редкий солнечный день. Сквозь облака пробиваются золотистые лучи солнца. Она сделала шаг вперед. Вдохнула воздух, наполненный дымом, потом, чем-то горьким. И жизнью, жизнью, жизнью. И впервые за свою недолгую жизнь она познала, как много этот мир может предложить такой, как она, с такими сильными легкими, что даже когда ей велели молчать, она не могла сдержать крик. К тому времени, когда Лили стала изучать историю в одном лондонском университете, бабушка Мэри переехала к ее родителям, которые все еще жили в том же доме в Примроуз-Хилл. На этом настояли Кэрол и Генри. «Ма, тебе уже не стоит жить одной», — сказала Кэрол. «Позволь нам о тебе позаботиться. Так будет правильно». И вот как раз, когда пожилая женщина поселилась в гостевой спальне напротив комнаты Лили, та переехала. Отец купил Лили дом на Кеннингтон-роуд, недалеко от Темзы. Старый георгианский таунхаус с высоким деревом в палисаднике. Весной свежие зеленые листья свисали вниз, как балдахин. И Лили лежала на траве под ним, мечтая о далеких краях, о которых знала из книг или своих путешествий во времени. Осенью она пробиралась через рыжие и коричневые листья, теплые и земные, как пламя камина в холодный день. Зимой она выглядывала из окна и смотрела на иней или снег, покрывающий голые ветви. Дом. Наконец-то. И пусть он не полностью принадлежал ей, у нее наконец-то появилось что-то свое. Что еще более важно, дом был идеальным местом для того, что у нее получалось лучше всего — закрывать глаза, ненадолго окунаться в темноту и смотреть, как перед ней разворачивается история, рождая в ней ощущение, что в мире все так, как должно быть. Лили могла оказаться в любой точке Англии 20 века, если представляла конкретное место и время, и именно так она и делала. Она заполняла описаниями страницу за страницей, рисовала картинку за картинкой, британские города, люди, периоды, все, что она видела с начала 20 века. Она слышала, что говорили полицейские и прохожие, когда шла от Гайд-парка к Трафальгарской площади во время первого прайда в Лондоне. Стояла на побережье Рамсгита по щиколотку в песке, наблюдая за возвращением маленьких кораблей из Дюнкерка. Ее цепкий взгляд видел маленького мальчика, безуспешно пытавшегося забросить шляпу на «Титаник», стоя с матерью в доках в то утро, когда обреченный на гибель роскошный лайнер отплывал из Саутгемптона. Во время этих путешествий история казалась ей реальным человеком, любовником, который каждую ночь стучался к ней в дверь, умоляя пустить к ней в постель, и она никогда ему не отказывала. Но в университете история была пресной, душной, да к тому же Лили одолевали мужчины, неважно, молодые, средних лет или пожилые, которые находили повод приобнять ее, сделать комплимент глазам или необыкновенной коже. От этого было еще тяжелее, как и от белых девушек, которые хихикали, закрыв лицо руками, или надменно смотрели на нее, плотно сжав губы, уверенные в собственном превосходстве. Некоторые девушки были с ней дружелюбны, но она замечала, что они ей льстят. То и дело говорят, как она красива, пытаясь взять ее к себе под крыло, включить в свою стаю. Как бы Лили ни старалась, она и сама не понимала, зачем. Между ними всегда была невидимая стена. Именно они ей регулярно говорили: «Просто потрясающе, как ты отличаешься от других азиатов. Ты понимаешь, какая ты особенная? Родители тебя правильно воспитали». Эти слова необъяснимо пьянили Лили. Как бывает, когда переешь сахара. «О, мне так приятно», — неизменно отвечала она с натянутой улыбкой. «Не знаю насчет других, а я просто пытаюсь быть собой». И все же потом, когда она оставалась одна, ее щеки горели от волнения, стыда, тревоги. Что бы это ни было, от этого чувства у нее учащалось дыхание, и по коже ползли мурашки, будто кто-то постоянно гнался за ней, и времени оставалось в обрез. Канун Нового года, 1987. Первый курс университета. Ей позвонила школьная подруга Полин и пригласила на вечеринку в ее квартире в Ислингтоне. «Там будет Дэниел», — легкомысленно сообщила Полин. «Он о тебе спрашивал. Вы виделись в июле, помнишь?» Конечно, Лили помнила, блондин. Где-то на год старше ее. Гребец, будущий член парламента, друг парня Полин. Они с Лили однажды поцеловались на другой вечеринке. Она позволила ему взять себя за волосы и укусить за шею, а потом в его комнате стянуть с нее платье и войти ей в рот. Сам процесс ей не слишком понравился, но после она ощутила глубокое удовлетворение. Потом они лежали в его постели и курили, и она думала о медведе в зоопарке из ее детства, о родителях, которые стояли позади и велели прочесть табличку вслух. Поцеловав ее на прощание, Дэниел сказал, что они увидятся снова, что он ей позвонит, но не позвонил. Несколько раз она возвращалась туда и сидела за окном, наблюдая, как заставляет его стонать. Она была сильной, ведь правда? Безрассудной, свободной, женщиной, которая знает себя и знает, чего хочет. Родители были бы в шоке, как и маленькая девочка, которой она когда-то была. Почему-то это казалось ей правильным и справедливым. Так что в последний день декабря она сказала в трубку: «Хорошо, я приду». За несколько часов до наступления 1988 года Лили накрасила губы красной помадой и надела длинное красное платье с глубоким вырезом. Она пришла за полчаса до полуночи и увидела его. Дэниел со своей ослепительной улыбкой, идеальной прической и сияющими голубыми глазами купался в восхищении друзей и обнимал девушку, чьи темные кудри касались его подбородка. Лили тут же ее узнала. Они вместе учились. Это была одна из тех девушек с пластиковой улыбкой и идеальной прической, как у Дэниела. Никола что-то там, или Джейн. Полин бросила на нее взгляд из другого угла комнаты. «Прости, я не знала». Лили думала, что будет больнее. И, конечно, это было неприятно. Но вместе с тем она чувствовала облегчение. Лили выпила бокал шампанского, осушила еще один следом, снова натянула куртку и вышла на улицу. Луна была высоко. Стоя у увядающего розового куста полин, она закурила. В ушах стучала музыка, доносящаяся из дома, разбивая вдребезги старые обещания. А потом появился парень. Джошуа и Лили. 1987-1988. «Не угостишь сигаретой?» — спросил парень. «Я свои где-то потерял». Он говорил на кантонском. Этот факт и сам его вид, вид человека, который был как она, пусть и не совсем, ненадолго лишили ее дара речи. Он недоуменно уставился на нее. Затем его лицо прояснилось, и он перешел на английский. «Ты не говоришь по-кантонски?» «Немного понимаю. Мои родители и бабушка говорят на чаошаньском. Но я и его не очень хорошо знаю». Она протянула ему сигарету. И это был самый естественный жест в ее жизни. Дала ему прикурить. Наблюдала, как впали его щеки, когда он затянулся. «У него серьезное лицо», — подумала она, когда он сделал шаг вперед и снова отступил. «Угрюмое, немного неприступное, но решительное». Она решила, что оно ей нравится. Оно внушало ей чувство безопасности. Она спросила, «Откуда ты?» Хотя уже и так догадывалась. Он ответил, «Из Гонконга». «Что изучаешь?» «Математику, а ты?» «Историю». «Почему математику?» «Мне она легко дается и нравится». «А почему историю?» «Я ее понимаю». «Разве не все ее понимают?» «О, ты не поверишь, в ней много слоев». «Каких слоев?» «Разве в математике нет слоев?» «Для меня нет». Она засмеялась. «Я бы назвала тебя высокомерным, но ты произнес это как очевидный факт. Как то, что Земля круглая, и Солнце всходит на востоке. Ну, как 2×2=4. А? Непреложные истины?» «Разве в истории нет непреложных истин?» «Не знаю. Это ты мне скажи». На секунду они встретились взглядами и одновременно отвели глаза. Он откашлялся. «А ты?» «Я родилась здесь». «О!» Короткая пауза, но неловкая. Легкая, полная возможностей. Она снова поднесла сигарету к губам и спросила. «Ты здесь кого-нибудь знаешь? Кевина. Ты знаешь Кевина?» «Нет, но я о нем слышал». «Правда? От кого?» «От белых друзей, которые постоянно спрашивают, знаю ли я еще одного их знакомого китайца». Он засмеялся. Смех был сдержанным, напряженным, словно он смеялся нечасто и старался не расплескать драгоценную радость. Она обратила внимание, что его одежда, джинсы и простая рубашка с воротником слегка мятая, словно ему не было дела до внешнего вида. Кожаные ботинки тоже были старыми и поношенными и слегка облупились у подошв. Она заметила, что у него были длинные проворные руки, как он крутит сигарету между пальцев, курит, отводит ее от лица, стряхивает пепел в грязь, снова затягивается. «Мы раньше не встречались?» — спросила она, сама удивившись своему вопросу. Пару секунд он размышлял. «Нет, вряд ли. Я бы запомнил». Игривая улыбка. «Может, мы родственники?» Он застонал. «О, не говори так!» «Ну, наши друзья сказали бы, что это отличная шутка. У меня здесь особо нет друзей». Она сделала вид, что разглядывает розовые кусты. «Ну, надеюсь, что хотя бы один друг у тебя есть?» Снова улыбка. «Я тоже надеюсь», — сказал он. «Может, ты и права. Может, мы уже встречались. У тебя бывают сны, когда тебе кажется, что происходящее уже когда-то происходило», — перебила она. «Да». У него перехватило дыхание. Их глаза встретились. «Мне постоянно такое снится», — сказала она. «Мне тоже». В его улыбке было что-то игривое. Может, это был тот самый момент? Она усмехнулась. А может, просто двое очень одиноких азиатов встретились на отвратительной вечеринке? Да, может и так. Затем из дома послышались ликующие голоса. 20, 19, 18! Оба резко отвели глаза. Она сделала шаг в бок, подступив чуть ближе. «Хороший вечер», — сказал он. «У тебя красивое платье». Она почувствовала, что слегка улыбается. «Интересно, как ты его разглядел, если я в куртке?» Он пожал плечами. «Я видел тебя в окно». 10, 9, 8, 7! Она осмелела. «Хочешь потанцевать?» — спросила, не глядя на него. «Ну, потом». «Извини», — сказал он. «Я не танцую». 3, 2, 1! С Новым годом!» Перед ними стали взрываться салюты, озаряя машины и дома вдоль улицы золотистым дождем. Потом всплеск фиолетовых, оранжевых и зеленых звезд. Она почувствовала, как у нее невыносимо горят щеки. Она бросила сигарету в розовый куст. «Ну, ладно», — сказала она, и вернулась в дом, оставив его снаружи. Несколько минут он стоял один, глядя на салют. Затем тряхнул головой, бросил быстрый взгляд ей вслед и направился домой. Пегги, 1937. Первым воспоминанием Пегги был летний вечер, когда отец привел ее, маленькую девочку, на пристань, где над водой кружили чайки и в доке заплывали корабли. Он поднял ее и посадил на плечи. Ей было, наверное, всего 4 или 5 лет, точно она не помнила. Единственное, что она знала, что чувствовала себя свободной, как птица, и считала отца самым сильным, самым замечательным человеком на свете. «Смотри, горошинка моя!» — говорил он ей по-кантонски, указывая на волны. «Смотри, какое синее небо!» И она смеялась своим детским смехом, махала руками и пыталась ухватить облака пухлыми пальчиками. «Мы с тобой остались вдвоем», — сказал отец. «И пока я здесь, ты никогда не будешь одинока». Матери в этом воспоминании не было, как и во всех других. Впервые Пегги заговорила с отцом о матери, когда ей было 6 или 7 лет. Она вернулась домой в слезах, потому что мальчишка с Нанкин-стрит обзывал ее. Во время ужина она угрюмо сидела за столом, не притрагиваясь к приготовленным отцом димсамам и жареной курице. Выуживая палочками рис из миски, он взглянул на нее и поднял бровь. «В чем дело?» — резко спросил он. «Почему ты не ешь?» Она вытерла глаза рукавом. «Па, что такое шлюха?» — спросила она. Отец отставил свою миску и нахмурился. «Где ты услышала это слово?» — спросил он. «От одного мальчика», — пробормотала она, опустив глаза. «Какого мальчика?» Его лицо было мрачнее тучи. «Ну, просто от мальчика», — сказала она. «Я не очень-то его знаю. Но он сказал, что моя мать была шлюхой. Это правда? Я не знаю, что это значит». Отец долго молчал. Затем он тряхнул головой, взял палочки и снова принялся за еду. «Твоя мать была честной женщиной», — отрезал он. «Не верь тому, что говорят люди». «Но что с ней случилось?» — спросила Пегги. Снова молчание. Затем, не глядя на нее, отец сказал. «Не спрашивай меня больше о матери. Она не вернется. Это все, что тебе нужно знать». «Она не вернется», — сказал он. «Но значит, она жива», — подумала Пегги. «Она где-то там. Ждет». Теперь ее отец уже не самый сильный на свете. У него болит левое колено после травмы, которую он получил у доков, перетаскивая груз. При ходьбе ему приходится опираться на палку, а после одной особенно суровой зимы у него начался жуткий кашель, от которого он сотрясается всем телом и часто задыхается. Но когда его здоровье стало слабеть, он сказал ей: «Кафе я закрывать не буду, что бы ни случилось». И вот он хромает по старому, пустому, холодному помещению с облупившейся краской на стенах, готовя чай и димсамы, приветствуя посетителей громкой болтовней и теплой улыбкой. Она ворчит, что он совсем себя не бережет и изо всех сил старается делать все за него. «Ты должна жить своей жизнью», — — говорит он. «Найди мужа, роди мне внука». Но она каждый раз смеется и говорит. «Ты же не хочешь закрывать кафе, правда? А кто им будет управлять, старичок, если не я? Ты? Да ты шнурки без меня завязать не можешь». «Мама», — порой думает она, «если ты ждешь подходящего момента, чтобы вернуться, то он настал». Когда Томми рядом, он то и дело улыбается и смеется, но он приходит и уходит, как морской прибой. Иногда он чуть моложе, а иногда чуть старше. Каждый раз, когда это происходит, у нее уходит почва из-под ног, и когда их губы соприкасаются, она чувствует, как сердце пронзает острая игла. Она думает об отце, сгорбившемся над плитой. Утерев лоб, он ковыляет за подносом, вилкой, чайником, зачем-то еще. Она думает о том, как зимой захлопывается дверь кафе, впуская ворох снежинок, оседающих на деревянном полу. «Ты когда-нибудь думаешь о том, что так не может долго продолжаться?» «О чем ты?» — спрашивает он. «О том, — говорит она, — что я связана с моим миром, а ты нет. Как я могу быть для тебя настоящей?» Он смотрит на нее пронзительными глазами и говорит. «Ты значишь для меня больше, чем что-либо в моем мире. Я что, для тебя не настоящий?» Она отводит взгляд. «Мама, помоги мне!» — взывает она к небесам. «Я не знаю, что делать». Отец Пегги не знаком с Томми. Но иногда, увидев его, Томми чувствует, будто знает его, потому что Пегги так много о нем рассказывает. А еще она рассказывает Томми о своих мечтах, обо всем, что ей хочется сделать, чтобы отцу больше никогда не пришлось работать. Однажды после очередного ее рассказа Томми становится непривычно тихим. «О чем ты думаешь?» — спрашивает она. Он колеблется. Но затем говорит. «Я могу сделать так, чтобы все, о чем ты мечтаешь, могло сбыться». Она хмурится. «Что это значит?» Он смотрит на нее, и она все понимает. «Нет!» — тут же говорит она. «Нет, Томми, так нельзя!» На его лице отражается паника. «Пэк, ты не понимаешь?» говорит он. «Кое-что произойдет. Там, откуда я пришел, об этом все знают. Это изменит весь мир. Вам с отцом нужно быть готовыми. Я хочу, чтобы вы были в безопасности. Я не могу позволить, чтобы ты просто...» Она перебивает его. «Томми, нет». Она повторяет одно и то же, как заезженная пластинка. «Я думала об этом, и я не могу этого допустить. Что бы ни произошло, какие бы трудности и опасности это ни несло, не говори мне об этом. Это неправильно. Будущее — это будущее. Я не хочу ничего знать. Особенно о том, что меня ждет. Обещай». Он снова начинает. «Пэк, просто послушай. В мире произойдет большое...» Но она взглядом заставляет его замолчать. «Если ты дорожишь мной так, как говоришь, обещай мне. Томми, обещай! Пожалуйста!» У него нет выбора. Он не может ее потерять. И он обещает. «Мама», — думает она, глядя на спящего Томми, «ты бы попросила о том же?» Пегги считает, что любит Томми. Она знает, что это юная, глупая, безнадежная любовь. Но все же любовь. Он никогда не говорил, что тоже ее любит. Но в этом и нет нужды. Их союз стал чем-то вроде негласного пакта. И все-таки Пегги часто думает о том, чтобы все бросить. Просто взять отца за руку, сбежать и больше не возвращаться. Они с Томми больше никогда не увидятся, но, представляя, чего хочет, домик у моря, здоровый отец, другая жизнь, она думает, возможно, это та цена, которую она должна заплатить. Но за этим следует такое острое чувство вины, что ей приходится закусить губу, чтобы не разрыдаться. Она знает, что Томми никогда ее не оставит. Так почему она помышляет о том, чтобы оставить его? А еще этот сон, где ее мать возвращается. Однажды утром дверь кафе открывается, и входит женщина. В этом сне они смотрят друг на друга через полный зал — и она понимает. Вот оно. Жизнь, наконец, началась. Ее мать вернулась. «Как же ты найдешь меня, мама, если я уеду?» Томми, Кристель и Мэй, 2011. Томми очень ценит, что в его жизни есть человек, который хотя бы отчасти знает, кто он такой. Кристель — это не его родители и даже не сестра-близнец. Да, есть вещи, которые ей не понять. Само ощущение путешествия во времени или то, как его разум переключается между прошлым и настоящим. Но ей можно рассказывать то, что нельзя бабушке и сестре. Например, «Иногда, когда я думаю о родителях, я совсем не тоскую по ним. Иногда, когда я думаю о родителях, я так тоскую по ним, что не думаю о них вообще. Я чувствую, что должен быть сильным ради Евы. Я не думаю, что в моей жизни есть место для Евы. В прошлом легче. В прошлом я всегда двигаюсь. Я пытаюсь оставаться здесь. Но всегда хочу вернуться туда. Все в порядке. Правда, просто дай мне минутку». Кристель говорит Томми, что не понимает, почему он так нравится девушкам. Он запрокидывает голову и смеется. «Я тоже без понятия», — говорит он. «Видимо, что-то во мне есть». И Кристель закатывает глаза и спрашивает, нравится ли ему кто-то из них. «Вон Шиван ничего», — говорит она, и в ее глазах загорается ехидный огонек. «Мы с ней вместе делали проект, она умная и спортивная». Томми пожимает плечами. «Мне не нужны отношения». Кристель фыркает. «А кто говорит про отношения? Если ты зовешь девушку на свидание, это не значит, что у вас отношения». «Только при Диане этого не говори». «Ди в курсе, что между нами происходит? Не меняй тему». Диана — девушка, с которой Кристель недавно начала встречаться. Милая брюнетка с ямочками на щеках, которая всегда говорит все, что приходит в голову, как бы необдуманно или неуместно это ни было. В отличие от других девушек, с которыми у Кристель что-то было, Диана Томми нравится, и он втайне надеется, что они будут вместе. Кристель отбирает у Томми пиво и делает глоток. Они сидят в парке, светит солнце, предвещая наступление весны. «Ну, выкладывай». «Что выкладывать?» «Ну, о чем ты мне еще не говорил?» Томми возмущенно качает головой, но в конце концов все же рассказывает. Он рассказывает ей о Пегги, о том, что не мог рассказать никому другому. Например, какая она красивая, как она пишет, какая остроумная, как с ней можно просто молчать и при этом чувствовать, будто оба произнесли тысячу слов, как рядом с ней все иначе и по-настоящему. Она не такая, как все, кого он встречал. «Даже я?» — шутливо спрашивает Кристель. «Ты мой друг», — улыбается он. «Это другое». Кристель качает головой и смеется. «В этом весь ты». «В чем весь я?» «В том, что полюбил девушку из прошлого». Томми поспешно поправляет ее. «Это не любовь». «Разве одержимость не часть любви?» «Это и не одержимость». Она криво улыбается. «Как скажешь». Она отпивает еще глоток из его бутылки. «Интересно, жива ли она еще? Сколько ей сейчас должно быть?» Томми меняется в лице. «Я думал об этом». «И?» «И?» Он рассеянно чешет подбородок, отбирает у Кристель пиво и делает глоток. «Решил, что не хочу знать». «Почему?» «Просто не хочу». «Томми, ты думал, что со всем этим будет дальше?» «Нет», — совершенно искренне говорит он. «Поэтому и сказал, что не хочу знать». Томми все ждет, когда Кристель спросит, может ли он взять ее с собой в какое-нибудь путешествие. Но, к его удивлению, она не спрашивает. И он уже понял, что не стоит задавать ей вопросы о дяде и тете, таких же, как он. Это одна из тех вещей, которыми его лучшая подруга не хочет с ним делиться. Но он слишком горд, чтобы признать, что это его ранит, и делает вид, будто это лишь один из закидонов Кристель. Как, например, то, что она держит палочки, как карандаш, и никогда не выкладывает в соцсети свои фотографии. И снова отец оказался прав. Другие люди при всем желании не способны по-настоящему понять жизнь путешественника во времени. Их дар влечет за собой одиночество, но крайне важно, — говорил Джошуа, — никогда не забывать о том, какое это благо. Мэй появляется в жизни Томми через пару недель после того, как он рассказывает Кристаль о Пегги. Впервые он услышал о ней от бабушки Кэрол. «Одна моя подруга из книжного клуба вернулась в Гонконг. Ее внучка приезжает сюда учить английский. Я сказала ей, что ты поможешь девочке устроиться. Найди время, чтобы с ней встретиться. Своди куда-нибудь, угости ужином. Покажи город. Таким, как мы, нужно помогать друг другу». Слово бабушки, как и почти все в их доме, — закон. И вот Томми уже сидит в кафе в центре Лондона с молодой девушкой, которая то и дело краснеет и отводит взгляд. Мэй переезжает в Лондон одна в 19 лет с кругленькой суммой на счету, которую перевели ей родители. Она переезжает с неплохим английским, двумя чемоданами, дорожной сумкой, содержащей 6 пар обуви и 3 сумочки, и намерением стать кем-то в стране, о которой грезила с подросткового возраста. Мэй никогда не была общительной. Пока она росла, ее лучшими друзьями были книги, истории, уносившие ее из обыденной жизни, которую она вела с родителями и успешной, вечно пекущейся о ней старшей сестрой. Она давно пришла к выводу, что действие самых интересных книг происходит в Англии. В этой стране ее восхищает все. Даже климат, история, уникальные идиомы из речи героев книг, которые она читает, или фильмов и сериалов, которые смотрит. Когда Мэй окончила школу, мать предложила ей пожить год в Лондоне, подучить английский, и Мэй решила, что это судьба. Она спланировала маршрут до мелочей, собрала чемоданы и сказала семье, что вернется через год и что беспокоиться о ней не стоит. Ее старшая сестра Энн, которая недавно получила диплом МВА и выгодное предложение о работе, сгребла Мэй в крепкие объятия в аэропорту и сказала: «Надеюсь, ты отлично проведешь время, а когда вернешься, наконец будешь готова начать взрослую жизнь». Родители с жаром закивали, и Мэй решила оставить слова сестры без ответа. Семья точно не поймет, если она скажет, что взрослая жизнь – последнее, чего ей бы хотелось. Жизнь сестры уже предопределена. Солидные степени, высокооплачиваемая работа, богатый муж, дети. Но с тех пор, как Мэй познакомилась с теми книгами и начала мечтать о неизведанных водах, она знала, что ей уготовано другое будущее. Это уж точно. Мэй встречается с Томми, чтобы не обидеть бабушку, и отчасти от одиночества. Спустя пару дней после того, как ее самолет приземлился, он находит ее в соцсетях, отправляет запрос в друзья и тут же присылает сообщение. Она открывает фотографию в его профиле и думает: «Симпатичный, тут не поспоришь». И это ее пугает. И немало. Но что-то заставляет ее ответить: «Да, конечно, она так благодарна ему за помощь, и да, пожалуй, им стоит встретиться». Она специально приходит на пару минут позже, чтобы рассмотреть его с улицы. Он сидит за столом, ерзая на месте. Взгляд мечется от телефона к меню, к часам, к какому-то невидимому ей предмету в углу комнаты. Он даже красивее, чем на фотографиях. Она толкает дверь и входит, опустив голову. Томми решает, что она хорошенькая, стройная, с мягкими чертами лица и угловатыми скулами. Длинные черные волосы до талии, гладкие и блестящие, четко разделены прямым пробором. Руки. Одна лежит на колене, а другой она болтает ложкой в чашке, очень мягкие на вид. Она неплохо поддерживает разговор. Она не Пегги. Пегги целеустремленная, прямолинейная, решительная. Но в Мэй есть тихая, мягкая чувствительность, которая его подкупает. С момента их встречи она постоянно смущается, и ее неловкий, стыдливый смех звенит, как колокольчик. «У тебя и так хороший английский», — говорит он ей. Она краснеет, и ему вдруг хочется быть к ней как можно добрее. Это чувство его удивляет. Избегая его взгляда и неловко улыбаясь, Она бормочет. «Спасибо большое, но не думаю, что он так уж хорош». «Ты волновалась, когда переезжала?» «Немного», — признается она. «Мне страшно, потому что я здесь никого не знаю». «Постарайся не слишком волноваться», — мягко говорит он ей. «У тебя будет куча друзей. Один у тебя уже есть». «Один?» «Ну, я, конечно». Лукаво блеснув глазами, он отворачивается, чтобы добавить еще сахара в чай. Она из-под тишка смотрит на него и обнаруживает, что может смотреть на него только когда он не видит. «Блистательный парень», — думает она. «Один из тех, вокруг кого вращаются планеты. Недосягаемый для нее, как обычно». «Ну что?» Его взгляд снова обращается к ней, и она опускает глаза на руки. «Где ты успела побывать?» «Я видела Биг Бен и Букингемский дворец». «А, самое основное». Каждый раз, когда он улыбается, его лицо светлеет, становится еще привлекательнее. «А в Ковент-Гарден была? А на Оксфорд-стрит? Складывается впечатление, что ты знаешь толк в шопинге». Она чувствует, как в груди разливается тепло. «Правда? Почему?» «Ну, ты так выглядишь». Он указывает на ее наряд рукой с чашкой. Замшевый плащ, черные ботильоны, платье и колготки цвета фуксии. «Ты стильно одеваешься. Мне очень нравятся твои ботильоны. Тебе, наверное, не терпится пройтись по местным магазинам, как и всем, кто сюда приезжает». «Да, конечно». Она расплывается в очаровательной улыбке. «Просто обычно я хожу по магазинам с друзьями». «Хм. Ну, тогда...» На мгновение он принимает задумчивый вид. «Что ты делаешь в следующую субботу?» «Ничего». «Значит, в следующую субботу мы идем по магазинам». «Но ты не обязан». «Да ладно тебе, будет весело. А на колесе обозрения ты каталась?» Мэй качает головой, потеряв дар речи. Где-то на задворках сознания у Томми мелькает мысль о Пегги, но его вдруг охватывает какой-то задор. Он и сам не знает, почему. Глядя на Мэй, на ее милую, неискушенную улыбку, очаровательное, застенчивое лицо, он чувствует, как одиночество стекает с него, будто капли дождя. Последнее, чего ему сейчас хочется, возвращаться к бабушке в свою одинокую спальню. И он делает выбор. «Ну что?» — он улыбается. «Может, пойдем сейчас?» Он ведет ее к автобусу. И вечером они гуляют у колеса обозрения около Лондона. Там полно туристов, но он заставляет ее позировать для фотографий. Он покупает ей мороженое и рассказывает обо всех интересных окрестных музеях. Подтрунивает над ней и смешит ее. Она думает, что это ее лучший день в Лондоне, а он поражается, как ему спокойно от осознания, что в этот день со всеми моментами, от которых он чувствовал себя живым, не нужно торопиться. Он замечает, что задерживает взгляд на Мэй, когда та потрясенно смотрит на уличного артиста, который сгибает конечности под невероятными углами, и каждая черточка ее лица выражает восхищение. Устав от бесцельных прогулок, они садятся на скамейку неподалеку от колеса. Он начинает расспрашивать ее о жизни. Чем она интересуется, кто ее друзья, даже о чем она мечтала наедине с собой. Она рассказывает о своем плане — закончить языковые курсы в Лондоне, найти работу и строить жизнь здесь, в Великобритании. Однако она умалчивает о тайной надежде встретить любовь. Об этом она упомянуть не решается. Что, если она сглазит, произнеся это вслух? Особенно, когда он неотрывно смотрит на нее. Не сдержавшись, он с игривой улыбкой спрашивает, есть ли у нее парень. Она краснеет и рассказывает ему о единственном парне, которого любила. Безответно издали в течение долгих 6 лет. 6 лет? Ого!» — потрясенно говорит он. «Вы еще общаетесь?» — она качает головой. «Нет, это уже прошло». «Хорошо». Он твердо кивает ей, и от его одобрения она сияет. Она рассказывает ему, почему здесь скучает. В первую очередь по привычной еде и кантонскому языку. А еще она делится уверенностью, которую ощутила с момента, как впервые захотела переехать в Англию. Уверенностью, которая ощущается почти как вожделение. что здесь она впервые за всю жизнь станет видимой. «Извини», — бормочет она, краснея и отводя взгляд. «Это, наверное, звучит как бред. Я не... Не думай, что я сумасшедшая». «Не извиняйся», — говорит Томми с непринужденным смехом. «Это не бред. Я прекрасно понимаю, о чем ты». «Правда?» «Конечно». «Я думала, ты надо мной посмеешься или подумаешь, что я фантазерка». «Нет-нет, что ты? А что, кто-то так думает?» «Некоторые друзья. Моя сестра». «Ну, они просто не понимают. Есть вещи...» На секунду его взгляд становится отсутствующим. «Скажем так, есть вещи, которые мало кто может понять. Она сияет». «За эту неделю я ни с кем столько не разговаривала». «Я рад», — отвечает он, улыбаясь ей в ответ. «Если тебе что-нибудь понадобится, ты всегда можешь мне позвонить. Я буду рядом». Он сам удивлен, что ему больше всего на свете хочется сдержать это обещание. В тот вечер Мэй возвращается домой с улыбкой на лице. Она была права. Именно здесь все и начнется. Она думает позвонить старшей сестре и рассказать обо всем, просто чтобы с кем-то поделиться. Но она уже знает, о чем будет спрашивать Энн. Где он работает, из какой семьи? Думаешь, он на тебе женится или просто хочет развлечься? Так что Мэй лишь думает о том, как блестят глаза Томми и как он улыбается. Вспоминает каждую деталь этого дня. Представляет, каково будет однажды ощутить его улыбку у себя на губах. Возможно. Почему бы и нет, думает она. Кто знает. Едва придя домой, Томми пишет Мэй. «Я так рад, что мы познакомились. Было весело. Надо как-нибудь повторить». Затем он бросает телефон на кровать и идет вниз, чтобы пошарить по кухне в поисках еды. Позже он читает ее ответ. «Спасибо, что показал мне Лондон. Мне тоже было весело. Буду рада увидеться снова». Он замечает, что смотрит на ее сообщение со смесью эмоций, которым не может дать определение. На долю секунды его снова тянет к Пегги, так остро, что ему становится грустно. И вместе с тем воспоминание о сегодняшнем дне вызывает в нем неизъяснимый трепет. Задержав пальцы над клавиатурой, он думает, а есть ли в этом смысл? Но не успев ответить на этот вопрос, уже пишет ей ответ. Она читает его через пару секунд. Приглашение. Потом они снова печатают. «Возможно? Почему бы и нет?» — думает он. «Может, мы подружимся? Кто знает?» Однажды Кристаль прямо в лицо заявляет ему. «Не завидуй девушке, которая в тебя влюбится». Ева. 1911-1994. Ева любит цветами. Теплый золотой, нежно-голубой, красный цвет закатного неба. Темно-зеленый, неоновый розовый, желтый, яркий, как подсолнух. С момента, как она научилась держать в руках кисть, мать говорила ей: «Моя дорогая, выбирай цвета, от которых у тебя разрывается сердце». И поэтому после того ноября большинство работ Евы черно-белые. Иногда в них появляется темно-синий и серый, цвет дождя, льющегося за окном, и дождя, моросящего внутри. Иногда она скучает по другим цветам, когда тяжесть в голове становится почти нестерпимой. Но, по крайней мере, говорит она себе, я продолжаю рисовать, рисовать, рисовать. А что еще делать? Бабушка постоянно твердит ей, «Твоя мать не хотела бы, чтобы ты все время рисовала». Однокурсники в университете бросают на нее любопытные взгляды и спрашивают, «Хочешь как-нибудь погулять с нами?» Но она всегда отказывается. Преподаватель, прищурившись, разглядывает ее портфолио. «У вас очень самобытный стиль, но я не вижу в вашем искусстве замысла». И она закусывает нижнюю губу, ничего не отвечает, приходит домой и ложится на пол в центре спальни, мечтая, слушая голоса из прошлого, которые нашептывают и нашептывают. Пока она не закроет глаза, оставляя свою жизнь позади и просыпается лишь тогда, когда мир и его цвета слегка отличаются от привычных. Ее прабабушка Мэри в надежде стоит у моря. Ее мать Лили сидит на Примроуз-Хилл, погрузившись в мечты. Иногда она видит чудовищ, оленя с тремя глазами и черной дырой во рту, единорог с двумя рогами, каменный грифон, медведь с когтями вместо глаз. «Тебе нужно чаще гулять», — говорит Томми. Но она качает головой, закрывает глаза, слышит где-то в глубинах сознания голоса, зовущие ее по имени. И перед ней снова предстают лица. Молодой китаец в лодке борется за жизнь. Другой молодой человек в море глядит в лицо шторму. Старая женщина лежит в постели, силится сделать вдох, умирает. И она берет карандаши и кисти, и, черт возьми, почему цвета не возвращаются? Но, по крайней мере, она рисует, рисует, рисует. «Как ты с этим справляешься?» — спрашивает она Томми в одну из редких ночей, когда прокрадывается к нему в комнату и прячется под одеялом, чтобы поговорить. «С чем?» — спрашивает он. Она выразительно смотрит на него, и он пожимает плечами. «Хм», — говорит он. «Наверное, для тебя все иначе. Я не слышу эти голоса». «Как думаешь, почему их слышу только я?» «Наверное, потому что ты сумасшедшая». Она закатывает глаза. «Ты правда думаешь, что сейчас время для шуток?» «А я и не шутил, когда сказал, что ты сумасшедшая». Она бьет его по руке. «Ты можешь хоть иногда быть серьезным?» «Не знаю, Ева». Он качает головой. «В этом мы все разные. Ты, я, мама, отец. Я уже перестал пытаться понять, почему». «Мама всегда говорила, что в своих путешествиях ты должен узнавать что-то важное. Поэтому ты возвращаешься в один и тот же период. Как думаешь, это правда?» Ее брат пожимает плечами. «Не знаю. Мама иногда слишком хорошо обо мне думала. Отец считал это потому, что я просто не способен попасть куда-то еще». «Это не так». «Ну, как знать. Сейчас я уже думаю, что он мог быть прав». «Ты не можешь этого знать. Может, ты просто...» Она морщится и поправляет очки в широкой оправе. «Может, просто ты еще не нашел то, что должен?» Его лицо становится серьезным. Она никогда не видела его таким, почти застывшим, будто высеченным из камня. «Не знаю», — снова говорит он. «Может, ты нашел? Я просто... не знаю». Она решает не расспрашивать его. В конце концов, что такого они еще могут узнать? Порой, поднося карандаш к бумаге и рисуя набросок розы с шипами, она думает, что уже знает самые мрачные секреты этой жизни. В мире не осталось ничего нового. Ей становится все труднее выходить из дома, даже из комнаты. Университет больше не кажется ей полным новизны волнующим приключением, о котором она мечтала в детстве. Как ей идти в студию, полную незнакомцев, и наносить краски на пустой холст? Как снова сделать золотой теплым или красный насыщенным, черный темным и дерзким? Даже когда она одна в своей комнате, линии, которые она рисует, начинают сплетаться в сцены и лица, которые она постоянно видит во сне. Она слышит голос бабушки снизу. «Ева, тебе разве не нужно на занятия?» Но не отвечает. Укрывается одеялом с головой и при свете прикроватной лампы представляет черты лица матери. Через некоторое время раздается стук. В дверях стоит Томми. Она выглядывает из-под одеяла. «Это бабушка тебя прислала?» Томми кивает. «Она злится?» — говорит он. «И я тоже волнуюсь. Немного. Просто...» Он чешет в затылке. «Возьми себя в руки». «О чем ты?» «Просто притворись». Он пожимает плечами. «Ева, это не так трудно». Она думает, что уже это говорила, но все же говорит снова. «Томми, я не ты». Закончив портрет матери, она погружается в темноту. Ее кто-то зовет. На сей раз это кто-то новый. Она чувствует, что сердце едва не выпрыгивает из груди. Теплый воздух. Ветер приносит какой-то резкий запах, возможно, металла или дождя. Еды, готовящейся на огне. Она слышит речь на кантонском. Открывает глаза, смотрит прямо на небо и видит солнце. Слева и справа рестораны с витиеватыми вывесками на китайском. Она стоит на переполненной улице Гонконга в середине дня. Отойдя с дороги в пустой переулок, она оглядывает себя, ожидая, когда начнет материализовываться. Откуда-то исходит свет. Но не от солнца, а откуда-то изнутри. Она поворачивается и видит на другом конце переулка миниатюрную молодую женщину. На вид она с Евой одного возраста, чуть постарше. При виде ее круглого лица, обрамленного стильным бобом и теплых глаз, у Евы перехватывает дыхание. Завидев Еву, она останавливается. Неуверенно, но с явным любопытством. В воздухе что-то витает, и они обе это чувствуют. «Кто вы?» — спрашивает женщина по-кантонски. Вопрос звучит, как «я ждала этого момента всю жизнь». Ева делает шаг вперед и называет свое имя. В лице женщины отражается узнавание. «Вы меня знаете?» — спрашивает Ева. Ее кантонский оставляет желать лучшего, но сейчас слова, слетевшие с ее губ, впервые звучат естественно. «Возможно», — говорит женщина. Она тоже делает шаг вперед. «Вы так на него похожи». У Евы кружится голова. «На кого?» «На моего старшего брата», — отвечает женщина. Позже, много позже, они идут по улице и разговаривают. Им так много нужно обсудить, так много объяснить. Слишком много невозможного, слишком много загадок, которые нужно разгадать. Они останавливаются у ресторана и садятся за столик на улице. От влажности у Евы на бровях и шее скапливается пот. Тетя Дороти заказывает ей чашао с рисом и холодный чай с лимоном. «Почему ты не слишком удивилась?» — спрашивает Ева. «Твой отец всегда считал себя самым умным», — говорит тетя Дороти. «Но я всегда умела разгадывать его секреты. Такая уж у младших сестер работа. Я знала, что что-то может произойти. У меня было предчувствие. Только я думала, что вернется он сам». Ева опускает взгляд на тарелку. «Может, и вернется». «Как он там? Уж не знаю, где и когда», — спрашивает тетя Дороти. «Мы редко получаем от него весточки. Тебе сейчас сколько? Года 2-3? Но я тебя видела только новорожденной на одной единственной фотографии. Мама все хочет, чтобы он звонил чаще. Мы ничего не знаем о его жизни, о тебе, о твоем брате, о вашей матери. Он...» Слова застревают у Евы в горле. «Тетя Дороти, мне столько нужно тебе рассказать». «Позже. Много позже. После слез, неверия и шока, когда в глазах тети в каждой черточке ее молодого лица еще читается горе». Ева спрашивает. «Как ты меня нашла?» Женщина грустно улыбается. «Думаю, это ты меня нашла». «Но почему только сейчас? Я путешествую много лет. Я не знаю, как это происходит, дорогая, но может...» Тетя Дороти протягивает руку и убирает прядь волос Еве за ухо. «Может, сейчас я тебе нужна? Может, мы нужны друг другу?» Они берутся за руки, и Ева думает. «Так вот каково это, когда есть с кем поплакать?» Теплый белый, светло-коричневый, золотой, сверкающий, как рождественские огни, темно-серый, ярко-оранжевый, серебряный, как серьги матери. Джошуа и Лили, 1988. Когда дело касается любви, случай решает все. Лили всегда в это верила. Встреча с подходящим человеком ничего не значит, если обстоятельства не сложились нужным образом, если вы на разных стадиях жизни. На некоторое время ваши жизни могут переплестись, иногда даже довольно надолго, но в конце концов провода всегда перерезаются. Это неизбежно. «Счастливое стечение обстоятельств, — говорила Лили, — дарит любви крылья. Не будь удача на ее стороне, она бы не решила пойти на ту вечеринку в Ислингтоне в последний день 1987 года. Она бы не стояла на улице, не курила у розовых кустов полин и не встретила бы Джошуа. Не будь удача к ней благосклонна, примерно месяц спустя Полин не предложила бы ей поесть китайской еды вечером после занятий, и они не оказались бы в ресторане, где работал Джошуа, причем именно в его смену. Лили не надела бы желтое платье и серьги из бирюзы, не села бы за столик с друзьями, едва не ахнув, когда он быстрым шагом подошел с блокнотом и карандашом в руке, чтобы принять их заказ. Скользнув взглядом по ее лицу, он сказал: «Лишь крошечные изменения. Они с друзьями могли пойти в другое место. Ему могли назначить другую смену. Мать могла родить ее на неделю позже. Она могла в какой-то момент свернуть не в ту сторону, и их любовь никогда бы не появилась на свет». Но Джошуа бы с этим не согласился. «Любовь, — говорил Джошуа, — не зависит от случая. Верно, как раз обратное. К чему бояться времени, если главное — это то, как им распорядишься?» Если бы он не согласился пойти с Кевином на ту вечеринку в Ислингтоне, если бы Лили с друзьями не пришла в тот ресторан примерно месяц спустя, любовь нашла бы иной способ прогнуть время под себя. Произошли бы другие события, возможно, в другой день под другим небом. В конце концов, они бы встретились, их жизни бы пересеклись и сплелись в одну. Судьба сделала это неизбежным. Может, она даже была бы в том же желтом платье с бирюзой в ушах, и ее лицо также загорелось бы удивлением, когда их взгляды встретились, и она бы сказала... «О, это ты!» Он изогнул бровь на секунду, задержал взгляд на ее лице, и на этом все. «Вы готовы сделать заказ?» — обратился он к друзьям Лили. Лили вспомнила, чем закончился их последний разговор, и ей захотелось провалиться сквозь землю. Полин прищурилась. «Вы знакомы?» — спросила она, переводя взгляд с Лили на Джошуа. Лили пожала плечами. «Мы познакомились на новогодней вечеринке». «О!» — сказал парень Полин, Гарри. «Я думал, вы родственники». Джошуа нахмурился. Лили почувствовала, как он напрягся. «С чего вы это взяли?» — спросил Джошуа. В его взгляде читалось высокомерие. Гарри встревожился. «Я ничего такого не имел в виду», — сказал он. Джошуа тонко улыбнулся. «Очевидно, вы имели в виду...» «Да, черт возьми!» — сказал Сэм, один из друзей Гарри по университету, который навязался с ними. Он погладил Лили по колену под столом. «Давайте уже сделаем заказ и дело с концом». Джошуа принял у них заказ напряженно, но безукоризненно. На Лили он больше не смотрел, по крайней мере, насколько она могла понять. Сама она решила на него не смотреть. Но она чувствовала, как под желтым электрическим светом у нее горят щеки. Когда Джошуа ушел, Сэм повернулся к Гарри и покачал головой. «Ужасное обслуживание!» — сказал он. «Не надо было идти в Чайна-таун!» «Это место предложила Лили», — сказала Полин почти извиняющимся тоном. «Правда?» — Сэм повернулся к Лили. «Уверен, что здесь есть свои плюсы. Я понимаю, почему тебе здесь нравится. Но лично я предпочитаю ужинать в более спокойной обстановке». Он жестом обвел комнату. Посетители-азиаты едят и разговаривают. Слышится стук палочек о фарфор. Официанты что-то выкрикивают на кантонском. И она почувствовала, как внутри поднимается нечто похожее на унижение. «Ну, тебе, конечно, виднее», — сказал Сэм. Небрежно, снисходительно. Гарри сжал руку Полин. «Ты прав», — сказал он. «Здесь немного суматошно». Полин согласно кивнула. «Ну, надеюсь, что еду не придется ждать 100 лет». Лили сделала глоток чая. Чуть позже вернулся Джошуа с их заказом. Он принес 4 тарелки, 2 в руках, а еще 2 он ловко удерживал на предплечьях. Он перечислил блюда скучающим механическим тоном. «Утка по-пекински, цыпленок в кисло-сладком соусе, жареный рис с яйцом, говядина стир-фрай в черном перечном соусе». «Еще чаю», — сказал Гарри, поднимая полупустую чашку. «Я принесу еще чаю», — сказал Джошуа. Утку можно было вынести и раньше», — сказал Сэм, беря палочки. «Это все-таки закуска. Если вы хотите получить чаевые...» Лицо Лили стало пунцовым. «Сэм, это не важно». «Конечно, важно», — сказал Сэм. «Мы клиенты, и мы платим». «Утка — это основное блюдо», — перебил Джошуа. «И вас никто не принуждает оставлять чаевые». «Можно мне тоже еще чаю?» — спросила Полин. Лили казалось, что ужин тянулся целую вечность. После она не могла вспомнить, что говорила и какой была еда на вкус. Все это время ей хотелось оказаться где угодно, только не здесь, и чтобы Джошуа не ходил по залу, осуждая ее за омерзительное поведение ее друзей. Когда пришло время расплачиваться, она вздохнула с облегчением, увидев, что счет им принес другой официант. Она быстро оглядела ресторан и увидела, что Джошуа принимает заказ у другого столика. Он стоял к ней спиной, но она видела, как напряжены его плечи и как отрывисто он кивает, как тщательно записывает заказы в блокнот, крутя карандаш между пальцев, и затем убирает за ухо. Сэм погладил ее по руке, и она быстро отвела взгляд. «Ну, пошли отсюда», — сказал он. «Кто-нибудь хочет выпить?» Лили встала и сказала, что идет в туалет. На обратном пути она столкнулась с Джошуа на развилке, где один коридор вел в сторону зала, а другой — в сторону кухни, куда он и направлялся, неся пустые тарелки и чашки. «Извини», — тут же сказала она, сама не зная почему. Он пожал плечами. «За что?» Ей показалось важным объяснить: «Не все из них мои друзья». Он снова пожал плечами. «Я постоянно встречаю таких людей. Меня это не задевает». «Правда?» — с сомнением спросила она. «Не говори так из вежливости. Ты можешь быть честным». «Я честен. Просто не подумал бы, что у тебя такие друзья. Но это объяснимо». Она не могла понять, серьезно ли он говорит. Но после этого выпада ей захотелось оправдаться. «Ты мог бы сделать шаг навстречу», — сказала она. «Я их официант, не друг». Она сухо усмехнулась. «Ты в целом мог бы сделать шаг навстречу». В его глазах что-то промелькнуло. «О чем ты?» «На вечеринке я предложила потанцевать». «Я не танцую». «Да, но я уже сказала, ты мог бы сделать шаг». Он отвел взгляд. «Мне нужно работать». «Да, не сомневаюсь, что ты очень занят». А затем, прежде чем она успела себя одернуть, у нее вырвалось. «Но как ты вообще?» Казалось, она застала его врасплох, словно ему давно не задавали этот вопрос. «Я? Нормально вроде», — ответил он. «Работа, учеба, ничего особенного. А ты?» «Лекции скучные». «История, да?» «Да». «Математика?» «Да». Он слегка улыбнулся, и его улыбка, ясная, как солнечный свет, отразилась и у нее на губах. «Но мне правда нужно работать». Она покраснела. «А, ну да». Они начали отдаляться друг от друга. «Ну?» Она умолкла, подняла правую руку к левому локтю и потерла его. «Увидимся». Кивнув, он ушел. Холод врезался в кожу Лили, когда через несколько минут она вышла на улицу. Она натянула куртку и поправила бордовый шарф. На мостовой ее покачивало, хотя она и не была на высоких каблуках. Сэм подал ей руку, но она притворилась, что не заметила. «Лили», — сказала Полин, беря под руку своего парня. «Сэм позвал нас в один бар в Сохо. Пошли с нами». «Спасибо, но уже поздно», — услышала Лили собственный голос. «Я, пожалуй, пойду домой». Из боковой части здания торчала текущая труба. Во время перерыва Джошуа курил, прислонившись к стене рядом с ней, и смотрел, как капли воды падают, падают, падают на камень. Луна была наполовину скрыта за облаками, и на горизонте растянулась зима. Он плотно завернулся в куртку, которую нашел среди старых вещей Кевина, и его дыхание смешивалось с дымом, закручиваясь в воздухе перед ним, напоминая безумный кукольный спектакль. Прошло уже несколько часов, но он все не мог избавиться от этого чувства. Это было что-то новое, словно крюк впивается в сердце и тянет. Он не мог ни объяснить его, ни понять. Он был рациональным человеком, Но в отличие от его путешествий во времени и теорий, которые он записывал в блокнот, здесь не было гипотез, к которым он мог бы обратиться. Не было логики. Он знал лишь, что это своего рода осложнение, открытие. Сдавшись, он вздохнул. Наступил носком левой кроссовки в небольшую лужицу воды. Туда же полетел окурок. Он повернулся, собираясь вернуться внутрь, как вдруг краем глаза заметил какое-то движение и остановился. «О!» — сказал он. «Это ты!» Это могло показаться невероятным, но нет. Так или иначе, они должны были встретиться снова. Здесь ли, в прошлом или в будущем, что еще им оставалось? Она подошла ближе, ее лицо было столь же спокойным и вместе с тем открытым, каким он его помнил. Но она была уже не в желтом платье, а в джинсах, высоких сапогах и длинном коричневом пальто поверх свитера глубокого бордового цвета. В ушах серебряные серьги, а волосы, собранные в высокий хвост, острижены до лопаток. Ее глаза, старше, мудрее, сияли светом, который показался ему знакомым. Крюк в сердце впился глубже. Пару секунд они изучающе смотрели друг на друга, а потом он понял — они одинаковые, и его мир перевернулся. Она улыбнулась. «Пойдем со мной», — сказала Лили. И он пошел. Ева. 1994-2012. Ева говорит цветами. Зеленый, насыщенный и глубокий. Меланхоличный синий, пламенеющий красный. Она говорит так же, как рисует. Беспорядочно, но четко, свободно, искренне. А ее тетя Дороти слушает так, как слушала мать, так, как никогда не слушал ее отец. Возможно, поэтому Ева говорит и говорит, а вопросы сыплются и сыплются. «Тетя, что отец рассказывал о нас? Твоя мать, Дзяи, какая она?» «А ты какая? А каким был отец в детстве? Я на него похожа?» Чаще всего тетя Дороти отвечает. Она рассказывает истории так же, как любит своих близких. Тепло, мудро, живо, в деталях. Так, как боялась это делать ее мать. Так, как отец не умел. И чем больше она рассказывает, тем больше открывается ее сердце. И воспоминания выплескиваются наружу. И счастливые, и те, что она, казалось, забыла или где-то запрятала. Но есть вопросы, на которые ответить невозможно. Территории, на которые пока нельзя заходить. Не сейчас, когда Дороти оплакивает брата, который в ее мире еще не погиб. Об этих событиях Еве пришлось рассказать со слезами на глазах. Это разобьет сердце матери Дороти, Дзяи, хотя ее сердце было разбито еще много лет назад, когда Джошуа уехал. Дороти не представляет, как можно быть готовым к тому, что тебе разобьют сердце. Она не может решить, что хуже — не знать или знать, но быть не в силах что-либо изменить. «Почему времени вечно не хватает?» Голос Евы звучит виновато. «Я не думала. Я не хотела причинять тебе еще больше боли. Прости, кажется, я все испортила». И Дороти качает головой и пытается успокоить племянницу. «Ничего ты не испортила. Некоторые вещи предначертаны судьбой, и нам нужно просто научиться с этим жить». Однажды, когда они сидят и разговаривают за чашкой ароматного чая, Дороти спрашивает Еву: «А как твой брат?» Ева удивлена. Они почти не говорили о Томми, если говорили вообще. В основном их разговоры сосредоточены на Джошуа, Лили и их детских годах. Дороти считает это неважным, но для Евы это ценнее всего на свете. «Томми, как обычно», — говорит Ева, пожимая плечами. «Учится в университете, гуляет с друзьями. Я его не так часто вижу». «Он все еще путешествует?» «Ну, конечно». «Так же часто, как ты?» Ева замолкает. Пару секунд раздумывает. «Не знаю, с ним иногда сложно понять. Он это очень хорошо скрывает, когда хочет. Хотела бы я с ним познакомиться. Я бы тоже этого хотела, но Томми...» Ева хмурится. «Томми непростой». «Все мы непростые», — отвечает тетя Дороти. «Так уж люди устроены. Бабушка Кэрол до сих пор на вас злится». «Ама всегда злится». Некоторое время они сидят в уютной тишине, пока печаль еще не затопила их, подобно разливающейся реке. «Тетя», — говорит Ева, — «я не знаю, что бы делала, если бы не нашла тебя. Ты права. Ты нужна мне». Лицо тети Дороти меняется, будто загорается свет. «Возможно, ты тоже будешь мне нужна». Она берет племянницу за руку. «Когда настанет мое время, ты будешь рядом, придешь ко мне». Ева сообщает Томми о своем решении на их месте у реки, рядом с театром «Глобус», с видом на светлое здание собора Святого Павла. Вечереет, и южный берег полон людей, туристов, офисных работников, направляющихся домой, уличных музыкантов и артистов. Рядом с ними группа детей выдувает гигантские мыльные пузыри, которые расширяются, а потом мягко лопаются от весеннего ветерка. Томми опирается на ограду и закуривает сигарету. Пока она объясняет, он курит. Затем он прищуривается, долго молчит, а потом произносит. «Ами Кэрол это не понравится». У Евы уже готов ответ. «Я это делаю не ради ее удовольствия, и если на то пошло, она меня не остановит. Это моя жизнь». «А что с универом? Ты точно хочешь бросить?» «Если я захочу вернуться, то вернусь». Она переводит взгляд на Темзу. «Но здесь я не могу рисовать, так как раньше. Не сейчас». Его взгляд не задерживается на ней, перескакивая на глобус, на мост Миллениум, на панораму Лондона. Она смотрит на него и вдруг думает. «О, может, он хочет мне что-то рассказать?» Но затем он снова смотрит ей в глаза. «Езжай!» — говорит он. В его словах звучит боль, которой она не ожидала. «Томми!» «Я же вижу, как тебе тяжело. Езжай!» Ей так хочется схватить его за руку. «Ты здесь справишься? Без меня?» Он сухо усмехается. «Да я этого момента всю жизнь ждал. Ты в курсе, что иногда меня жутко бесишь? Я только рад от тебя отдохнуть». И вот момент упущен. Она шутливо хлопает его по руке. «Вот уеду и будешь скучать». Он обнимает ее за плечи и притягивает к себе. «Ой, ну хорош!» — говорит он. «Не думай, что ты теперь взрослая, раз едешь на другой конец мира. Для меня ты всегда будешь маленькой сестренкой». Но Ама Кэрол смотрит на Еву невидящими глазами. «Ты совершаешь ошибку», — говорит пожилая женщина. «Тебе там нечего делать. Все, что у тебя есть, здесь. Однажды ты это поймешь». У Евы не хватает духу сказать ей, как же она заблуждается. Вместо этого она подходит и целует бабушку в щеку, на секунду ощутив прикосновение невероятно мягкой кожи к губам. «Я буду скучать по тебе, Ама», — говорит она. Едва уловимое движение. Рука бабушки приподнимается, чтобы коснуться плеча Евы, и снова падает. «Береги себя», — шепчет Ама. Проводить ее в аэропорт и обнять на прощание едет только Томми. Через несколько часов она не сможет вспомнить, что они говорили друг другу перед расставанием. Только чувство защищенности в объятиях брата и резкий всплеск эмоций внутри, который впервые заставляет ее усомниться, что ей стоит уезжать. Она оборачивается, чтобы в последний раз посмотреть на него. Он стоит у длинной очереди пассажиров, вцепившихся в свои паспорта и посадочные талоны, неуверенно раскачиваясь на носках. Заметив, что она смотрит, он машет ей и улыбается. Улыбкой, которую она может моментально воссоздать в памяти в любой момент. Но очередь начинает двигаться, и он уходит. Почти весь полет она спит, завернувшись в покрывало с головой, как в кокон. Когда не спит, она рисует в альбоме места в Лондоне, которые любит и по которым будет скучать. Их дом на Кеннингтон-роуд, Их с Томми место у реки. Камден Таун. Скейт-парк у Национального театра. По мере того, как ее рука движется и места оживают под ее карандашом, она чувствует странную боль в груди, будто уже вспоминает сцену из прошлой жизни, жизни, прожитой совершенно другим человеком, другой Евой, моложе, умнее, Евой, рисующей красками из самой большой палитры, которую может найти. Странная штука — ностальгия, — думает она, вырисовывая волны на Темзе. Иногда она заставляет тосковать по тому, что ты на самом деле не терял. Самолет начинает снижаться. Она поднимает шторку на окне, и ее приветствуют облака. Она смотрит вниз, и, ах, как у нее захватывает дух! Над Гонконгом светит солнце. И она никогда не видела такого синего моря. Все под ней сияет. Новый день. Она улыбается. Она чувствует. Это будет замечательная поездка. Томми, Кристаль и Мэй. 2012. Мать Кристаль Шанис — учительница начальных классов, а отец Роджер — кондитер. У нее есть две старшие сестры, обе уже живут отдельно, и младший брат, который сейчас готовится к экзаменам для получения аттестата зрелости. Они живут в северном Лондоне в доме с тремя спальнями, и когда Томми приезжает к ним на Рождество, ужин уже ждет на столе. Его тут же обнимают, целуют в обе щеки. Звучат восторженные возгласы. Наконец-то приехал лучший друг Кристаль, о котором она за последние месяцы им все уши прожужжала. Смех, крики. Его усаживают рядом с Кристаль. Справа от него ее брат, а напротив отец. Еда. Сколько еды! От хрустящей утки по-пекински, завернутой в блинчики, до дымящихся димсамов в бамбуковых корзинах. А еще разговоры. Отец Кристаль — крупный, жизнерадостный мужчина с заразительной улыбкой, забрасывает Томми вопросами, будь то они играют в теннис. «Где ты живешь? Какую музыку слушаешь? Ты любишь футбол? А за какую команду?» «Ливерпуль», — отвечает Томми. «Ливерпуль!» — фыркает Роджер, со смехом качая головой. «Дружище, я за Арсенал! Только за Арсенал!» Брат Кристаль выбрасывает в воздух кулак в знак согласия, а сестры улюлюкают. Мать Кристаль щелкает пальцами, пытаясь всех утихомирить. «Не пугайте бедного мальчика!» — журит она мужа. Но Роджер продолжает смеяться своим теплым, полнокровным смехом, исходящим из глубины живота. После еды Кристаль и ее сестры уходят на кухню и возвращаются с огромным шоколадным тортом, украшенным посыпкой и карамелью. Они пьют чай с тортом и разговаривают. Томми расспрашивает их о фотографиях на стенах. Столько фотографий. Кристаль с братом и сестрами в детстве. Родители Кристаль в день свадьбы и 20-летнюю годовщину. Они впятером на отдыхе в Китае. Бабушки и дедушки с внуками. Черно-белые фотографии бабушек и дедушек в молодости. Двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, дяди и тети. Только семья. Томми доедает кусок торта, потягивает чай и слушает их рассказы. Мать Кристаль очень живо рассказывает, и она, как ее дочь, любит овладевать вниманием слушателей. Благодаря ее словам, жестам, высокому голосу, каждый член семьи оживает. Иногда вступает ее муж с шуткой или байкой, которую она каким-то чудом забыла. Их дети, наверное, слышали эти истории уже 100 раз, но все равно просят их рассказать. Кристаль особенно следит, чтобы Томми ничего не пропустил. Она периодически толкает его локтем. «Слушай, что сейчас будет?» — говорит она. «Тебе понравится». Томми хороший собеседник. Он всегда был таким. Но особенно с тех пор, как поступил в университет. Он задает уместные вопросы, смеется там, где следует, а в особенно смешные моменты хлопает отца Кристаль по спине. Кристаль достаточно знает его, чтобы видеть, ему хорошо. Но знает она и то, что за это ему придется платить. Ей легко это заметить. Когда торт съеден, а посуда убрана, Мать Кристаль предлагает ему еще чаю. Отец, подмигивая, спрашивает, не хочет ли он чего-нибудь покрепче. «Рождество же как-никак!» — говорит Роджер. Но Кристаль замечает момент, когда на лице Томми отражается решение. Ему пора. Так и есть. В ответ на предложение отца Кристаль он качает головой. «Спасибо, мистер Чан, но сегодня я буду хорошим мальчиком». Поймав взгляд Кристаль, Томми говорит, что идет покурить. Выходя, он любезно благодарит Шанис за ужин, не забыв хлопнуть брата Кристаль по плечу, прежде чем надеть куртку и выскользнуть за дверь. Кристаль идет за ним, на ходу застегивая зимнюю куртку. Этот декабрь самый холодный за 100 с лишним лет. В новостях только об этом и говорят. Снег опускается на улицы и машины. Собирается на крышах, делая мир вокруг белым и тихим. При каждом вдохе Кристаль чувствует, как холод жалит ее легкие, и все внутри замерзает. Она воздерживается от сарказма, глядя, как Томми скручивает сигарету и закуривает. Он заметно напряжен. От прежней расслабленности не осталось и следа, как и от жизнерадостной улыбки. «Ты как?» — спрашивает она. Он натянуто улыбается. «Великолепно!» — отвечает он. «Великолепно — это, пожалуй, перебор», — замечает она. «Ну а что ты хочешь услышать, Крис? Я в восторге от твоей семьи. Они потрясающие. Тебе очень повезло. Томми!» «Оказалось, ты права, Крис», — говорит он, глядя прямо перед собой. «Время и здесь может лететь незаметно. Ты с сестрой общался с тех пор, как она уехала?» «Ну, мы списывались. Я хотел убедиться, что она нормально устроилась, но мы оба не умеем поддерживать связь». «Тебе не стоит быть одному в Рождество, Томми». Она не знает, что сказать или каких слов он ждет от нее, и поэтому молчит. Они стоят рядом в тишине, пока он докуривает. «Передай маме с папой, что я отлично провел время», — говорит он. «Я пойду домой». «Тебе не обязательно уходить». «Обязательно. Ама ждет. У меня...» Дернувшись, он отводит взгляд. «У меня тоже есть семья». Она провожает его взглядом, пока он не исчезает в белом вихре. Через некоторое время дверь у нее за спиной открывается, и появляется ее отец. В куртке, шарфе и шапке. «Мама отправила меня за тобой», — говорит он. «Он ушел?» «Боюсь, что да». Он подходит и встает рядом с ней. Она берет его под руку, снова чувствуя себя маленькой девочкой. «Бедный мальчик», — говорит отец, глядя на пустую улицу вместе с ней. «Напоминает мне брата». Кристаль не нужно спрашивать, какого именно. Она и так знает. Если у нее возникли подозрения в первый же день знакомства с Томми, то они могли появиться и у отца. Он тихо говорит ей. «Девочка моя». «Не всех можно спасти от самих себя». «Я не пытаюсь его спасти», — говорит она. Отец усмехается. «Как скажешь, дорогая». Он сжимает ее запястье. «Ну ладно, пошли в дом. Здесь жутко холодно». Он целует ее в макушку. Когда Томми возвращается, Кэрол читает в гостиной. Она поднимает глаза и слегка улыбается ему. «А, ты вернулся», — говорит она. «Как раз вовремя. Повеселился?» «Да». Теплота в груди начинает испаряться, как и все истории, которые он слышал в той столовой. «С Рождеством, Ама!» «С Рождеством, Томас!» Она возвращается к книге. «Если ты голодный, я оставила тебе еду на плите. Можешь разогреть себе». Он бормочет «спасибо» и идет наверх в свою комнату. Бросается на кровать и некоторое время лежит без движения, наслаждаясь тишиной. Телефон вибрирует, он берет его и видит на экране поздравление от Мэй. Томми чувствует легкий укол вины. Он 100 лет ей не писал. Он обещал, что они сходят поужинать и в кино, просто по-дружески. Но это совершенно вылетело у него из головы. Он мельком думает о том, что сейчас делает сестра в Гонконге. Наверное, спит. Он подумывает позвонить ей. Не считая нескольких редких сообщений, они давно по-настоящему не разговаривали. Но чем закончится их разговор? Зная Еву, он понимает. Тем, чего Томми хотел бы избежать. Так что он ограничивается коротким поздравлением. Его мысли обращаются к родителям Кристаль, к теплоте их взглядов и объятий. Он жалеет, что отказался от предложения ее отца выпить что-нибудь покрепче. На потолке в углу выцвела краска. Эта полоса напоминает ему о спальне Пегги и об очень старом воспоминании, как внизу на улице пели рождественские гимны. Он берет телефон и отвечает на сообщение Мэй. 26 декабря. День подарков. Холодный ветер бьет в лицо. Но огни рождественской ярмарки сияют так тепло, а воздух так пропитан запахом шоколада и каштанов, что холод кажется ему более чем сносным. Мэй укутана в огромное пушистое пальто, в котором все равно умудряется выглядеть стильно. Вокруг шеи изящными кольцами лежит толстый желтый шарф. Длинные локоны распущены и развиваются на ветру. Он подтрунивает над тем, что она оказалась не готова к английской зиме, а она, краснея и хихикая, пытается высмеивать его небрежный вид. «У меня хотя бы пиджак неунылого цвета», — говорит она, закатывая глаза при виде его темно-зеленого облачения. «И обувь недешевая, и сережки красивые». «О да, сережки!» Он проводит пальцами по серебряным нитям, свисающим с ее ушей, слегка касаясь щеки. «Кто в такую погоду между шапкой и сережками выбирает сережки?» «Тебе не понять», — лукаво говорит она, потягивая горячий шоколад, который он ей купил. Ее глаза озорно поблескивают. «Ради моды девушка должна идти на жертвы?» Он усмехается. «А, мода. Ну, понятно». Он с удивлением замечает, что с ней невероятно легко улыбаться. Они идут дальше по ярмарке, останавливаясь у некоторых палаток, разглядывая брелки, кольца и открытки. Разговор течет все естественнее и полон шуточек и бездумной болтовни. Она покупает ему хот-дог, а он настаивает на том, чтобы купить ей шерстяную шапку, нежно-розовую. «Под цвет помады», — говорит он. Она надевает ее, чувствуя головокружение, и просит сфотографировать ее. Позже она разглядывает фотографии. У нее за спиной поблескивают золотистые огоньки, в руках стакан горячего шоколада, ноги слегка скрещены, на лице яркая милая улыбка. Она едва узнает себя. У реки они ненадолго садятся, чтобы съесть один попкорн на двоих. «Кажется, это мое лучшее Рождество», — признается она, поражаясь собственной смелости. «Это из-за компании?» — шутит он. Она смеется, отводит взгляд, и ее сердце бьется быстрее. «Нет, это все город», — говорит она, прикусывая губу, чтобы не слишком широко улыбаться. «Он как с открытки или из фильма». «Поверь мне, когда живешь здесь, перестаешь это замечать». Что-то в его голосе привлекает ее внимание. «Ты и так и не рассказал, как вчера провел Рождество». «А, хорошо», — небрежно отвечает он. «Я был с подругой и ее семьей». «А ты?» Она хочет расспросить его об этой подруге, но не хочет, чтобы он счел ее ревнивой. Так что она выуживает из ведерка попкорн и говорит. «Я была дома, смотрела фильм». «О, сочувствую». «Да нет, все в порядке, я не жалуюсь». Она отпивает глоток из стакана, пытаясь ощутить его тепло руками в кожаных перчатках. Пауза. Затем произносит почти шепотом. «Но спасибо, что позвал меня сюда». Тяжесть, которую он ощущал, слегка спала. Он косится на нее. Она намеренно избегает его взгляда. «Ты любишь кататься на коньках?» — спрашивает он. Она взвизгивает от восторга. «О, да!» «Ты завтра свободна?» «А ты как думаешь?» Он смеется. «Хорошо, я тебе попозже напишу, где встретимся». Очередная пауза, полная невысказанных надежд. Он чувствует, как сворачивает на неожиданную дорогу, и вместе с этим его охватывает чувство потери опоры, едва уловимое, и вместе с тем такое узнаваемое, как бывает, когда не глядя ступаешь мимо бордюра. Но Томми подавляет это чувство и встает. «Пошли!» — говорит он, протягивая ей руку. «Надо сфотографировать тебя у того дерева». Джошуа и Лили. 1988-1991. Они не были влюблены. По крайней мере, так они себе говорили. Оба считали, что любовь — не что иное, как преданность. Джошуа при слове «любовь» представлял свою мать за обеденным столом, которая палочками выкладывала лучшие кусочки в миску отца. Ее же у раковины, отмывающей дно сковородки губкой, на которой оставались обгоревшие частички металла. Лили воображала своих родителей на передних сиденьях машины. Отец говорит по телефону, а мать положила руку ему на колено. Любовь казалась им чем-то удушливым, устаревшим, скучным и догматическим. Так что они говорили себе, что их объединяет лишь влечение, симпатия и общая способность путешествовать в прошлое. Пьянящая радость, что они больше не одни. Они проводили долгие часы в ее доме на Кеннингтон-Роуд, рисуя и вспоминая места, которые посещали и любили. Он рассказывал ей о Гонконге из своего прошлого, делясь заметками из каждого путешествия и своими попытками изменить ход времени. А она рисовала картины множества Англий, которые видела до того, как они слились в одну сегодняшнюю. Однажды ночью они держались за руки, а сверху падал теплый желтый свет, наполняя их кожу ярким сиянием. Они одновременно закрыли глаза, и она впервые увидела Гонконг. Солнце, выглядывающее из-за небоскребов. Мальчика, сидящего на крыше, погруженного в мечты. Через несколько дней они снова взялись за руки и одновременно закрыли глаза. На мгновение они погрузились в знакомую темноту, а затем оказались на берегу Темзы, глядя через реку на Лондон, не похожий на тот, который знал Джошуа. Лили повернулась к нему, не выпуская его руки, и спросила: «Видишь разницу?» Оба чувствовали, что мир никогда не казался более реальным и необъятным, чем когда они были вместе. Однажды, когда он заснул у нее в гостиной, лежа на подушках, разбросанных по полу, она легла на бок, пробегая кончиками пальцев по чертам его лица и думая: «Возможно, в них прописано мое будущее. Будет ли это будущее похоже на жизнь ее родителей, на ее детство в Примроуз-Хилл, со спальней в нежно-голубых тонах, с репетиторами и поездками в лондонский зоопарк, со стеной между тремя людьми, просто сидящими за ужином». Он повернулся во сне, бормоча что-то неразборчивое себе под нос, и она убрала руку. И подумала: «Вот оно, начало всего. Надеюсь, что все получится». Они не были влюблены. Несколько недель спустя. На вершине Примроуз-Хилл. Сумеречное зимнее небо глубокого фиолетового цвета с вкраплениями красного. Под ними в парке маленькая девочка Лили шла между родителями, держа их за руки. Она и забыла, каким молодым был отец, а мать еще моложе. Она почувствовала, как Джошуа берет ее за руку. Удивленно повернулась к нему. Они никогда не держались за руки просто так. На это всегда была причина. «Это тот самый момент?» — спросила она. Он рассказал ей о Лили из будущего, которая подошла к нему у китайского ресторана в тот февральский вечер и велела идти за ней. И с тех пор она все думала, когда же станет той женщиной. «Это сейчас все начнется?» «Я рассказал тебе все, что знаю», — ответил Джошуа. «Больше я не знаю ничего». Ее сердце охватил страх. «Я не хочу, чтобы мы стали такими», — сказала она, кивая на призраков, идущих через парк. Он ободряюще улыбнулся ей. Он редко улыбался. Но когда улыбался, ее мир наполнялся красками. «Мы никогда не будем такими предсказуемыми», — сказал он. «Не думаю, что когда-нибудь устану от тебя», — сказала она. «Я всегда буду по тебе скучать». «Скучать?» Улыбка сползла с его лица, и он непонимающе прищурился. «Зачем по мне скучать? Я же рядом». Она подняла вторую руку, коснулась его щеки и притянула его к себе. И они утонули друг в друге беспомощно, безнадежно, как только и бывает в первую пару любви. Они не были влюблены. Но в ее доме, в ее комнате стали появляться его вещи. Его молчание на ее кухне по утрам и вечерам. Его записи и диаграммы на стенах рядом с ее рисунками и картинами. Друзья из университета, лица которых были бесцветными по сравнению с их собственными, заходили в гости все реже. Звонки из Гонконга и Лондона, которые по большей части оставались неотвеченными. Поздние вечера, когда они гладили друг друга по коже, шептали, мечтали, планировали. Вопросы, которыми они задавались, казались бесконечными. Что, если мы сделаем это снова? Что, если мы вернемся туда еще раз? Что, если мы отправимся куда-то в новое место? Что, если бы время могло остановиться? Что, если бы мы могли его остановить? Что если? И месяцы плавно перетекали в год, затем в два, затем в три. Естественный порядок вещей. «Хочешь, расскажу тебе секрет?» — спросила она как-то ночью, свернувшись в его объятиях. «Возможно, мы с тобой такие одни». Он поцеловал ее в макушку. «А хочешь, расскажу свой?» «Давай». Мне нравится думать, что так и есть. Они не были влюблены. Но однажды вечером он пришел домой с университетского благотворительного вечера и обнаружил, что она сидит на полу в халате, прислонившись спиной к кровати. Он сел рядом, скрестив ноги, развязывая галстук длинными тонкими пальцами. «Как прошло?» — спросила она, глядя себе под ноги. «Как обычно», — ответил он. «Половина из них подхалимы, а остальные просто дураки. Все как всегда». Она стянула с него галстук и накинула себе на шею. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — сказала она. «Тебе это не понравится». Она не могла посмотреть ему в глаза и теребила кончик галстука. «Что-то с твоими родителями?» — спросил он. Они о нем не знали, и, по правде говоря, его это не волновало. Она покачала головой. «Помнишь тот день, когда я привела тебя в Примроуз-Хилл, когда мы только начали встречаться?» «Да». Он нахмурился. «А что?» «Помнишь, что я тогда сказала?» «Что именно?» «Ты сказал, что мы никогда не будем такими предсказуемыми». Она слабо улыбнулась. «Теперь я прошу тебя сдержать это обещание». Она вложила ему в руки тест, и знак «плюс» немигающе уставился на него. Она прошептала, что если мы больше не будем единственными. Когда первый шок прошел, он положил тест на пол, обхватил ее лицо руками и целовал ее до тех пор, пока она не начала улыбаться. «Я о нас позабочусь», — прошептал он. Она положила голову ему на грудь и услышала стук его сердца, тогда как ее собственное сковал ужас. Она прижалась губами к его теплой коже. «Я люблю тебя», — сказала она. Он выдохнул. «Я тоже тебя люблю». Ева, 2012. Ева оказывается среди цветов. Кремовый, голубой, фиолетовый, спокойный и сочный. Коричневый, простой и глубокий, как сама земля. Оранжевый, как сияющий рассвет. Едва она выходит из самолета, упав в объятия тети Дороти, остатки их прошлого сливаются воедино, и жизнь снова обретает смысл. «Ты меня помнишь?» — спрашивает Ева. Ведь для тети с их встречи прошло 18 лет. Улыбка старшей женщины развеивает все сомнения. Теперь в ее глазах поселилось горе, затмив собой искорки, которые Ева видела в них во время путешествий. С возрастом она располнела, на лице образовались морщины, но голос был таким же, каким Ева слышала его в прошлом и по телефону. «Конечно, помню», — говорит Дороти, — «за эти годы ты ничуть не изменилась». Ее объятия, теперь осязаемые и крепкие, какими не могли быть в прошлом, говорят Еве то, что она всегда мечтала услышать. «Добро пожаловать домой». Мать ее отца, Мама Дзяи, стоит в дверях, чтобы встретить Еву, когда Дороти привезет ее домой, в маленькую квартиру с двумя спальнями в высотном здании, втиснутом в крошечный угол огромного мегаполиса. Дзяи приветствует Еву на кантонском. «Добро пожаловать, сердце мое». Когда они обнимаются, тело пожилой женщины кажется очень хрупким, и Ева думает, что она распадется на атомы прямо в ее объятиях. «Ты так выросла», — говорит Дзяи. Твой отец присылал мне фотографии, но на большинстве из них ты была младенцем, а теперь ты молодая женщина». «Красивая молодая женщина», — с улыбкой говорит тетя Дороти. «Заходи, Ева, посмотри, как мы живем». К кухне примыкает маленькая гостиная. В ней кофейный столик, бежевый кожаный диван, довольно большой телевизор и аквариум с двумя золотыми рыбками. Город-крепость, где вырос отец Евы, кажется вымышленным. У телевизора стоят рамки с фотографиями членов семьи. Лица. Сколько лиц. Еве кажется, что она помнит некоторые из них из прошлого. Где-то на задворках ее сознания звучат их голоса. А это, видимо, ее отец в юности. Она подходит к фотографии и берет ее, вглядываясь в его неулыбчивое детское лицо. Уголки губ опущены вниз. У нее щемит в груди. Она вообще его знала, хоть немного. А вот рядом с ним твой дедушка, говорит тетя Дороти. Она берет у Евы фотографию. На ней Джан Вэй и Цзэйи с детьми. Все нарядные. Ее отцу и Дороти не больше 10 лет. «Мой брат на него похож», — говорит Ева с некоторым трепетом. Она слышала голос дедушки, но никогда не находила его во время путешествий. Его голос — всегда тихий неразборчивый шепот, и она никогда не может понять, что он говорит. Он пробивается лишь тогда, когда другие настойчивые голоса зовут ее не так громко. «Я не помню, куда мы в тот день собирались», — говорит Дороти, задержав на фотографии грустный взгляд. «Наверное, это было какое-то важное событие, иначе бы мы так не нарядились». Цзэйи подходит, берет фотографию из рук дочери и некоторое время вглядывается в нее. В отличие от Кэрол, все движения Цзэйи мягкие, медленные. Она напоминает ей про бабушку Мэри, которая часто зовет ее сквозь время. «В тот день мы ходили в кино», — говорит Цзэйи. Голос у нее тоже мягкий. «Это был мой день рождения. Твой отец сказал, что это подарок для всей семьи». «А, сказала тетя Дороти. «Я проплакала всю дорогу в автобусе. Теперь помню». Цзэйи смотрит на Еву. «Отец когда-нибудь говорил о твоем дедушке?» Ложь легко слетает с ее губ. «Да», — говорит Ева, заставляя себя улыбнуться. «Постоянно». Позже, когда бабушка Цзэйи легла спать, тетя Дороти приносит Еве одеяло и подушку, чтобы постелить ей на диване. «Спасибо», — говорит тетя, — «что солгала насчет отца. Каким бы мой брат ни был, сентиментальным его точно не назвать». «Это не так», — поспешно говорит Ева, будто защищаясь. Дороти поднимает бровь. «А как тогда?» Еве трудно подобрать верные слова. «Не знаю», — в конце концов говорит она. «Отец был, я видела... Я хочу сказать, он не всегда был таким холодным». Дороти грустно улыбается. «Иногда мне кажется, будь то Джошуа, которого мы знали, это два совершенно разных человека». Она садится на диван и хлопает по месту рядом. «Иди сюда». Ева садится и кладет голову тете на плечо, так, словно это совершенно естественно. Некоторое время они сидят в тишине, и Дороти гладит Еву по волосам. Наконец Ева говорит: «Хотела бы я, чтобы Томми был здесь». Но теперь, с этого момента, жизнь Евы обретает некое подобие направления. Томми, 2013. В честь выпускного Томми Кэрол устраивает пир. Тающие во рту пельмени сяолунбао с бульоном, свиным фаршем и китайскими травами внутри. Утка по-пекински сочная и хрустящая, завернутая в блинчики вместе со свежим зеленым луком и сладким соусом. Жареный водяной шпинат с чесноком, маленькими перчиками чили, тонко нарезанным имбирем и грибами. Жареный рис с яйцом, ароматный и воздушный, с кусочками свинины барбекю и зеленым горохом. Она разливает чай улун из черного керамического чайника в две крошечные чашки, на которых изящно нарисованы бамбук и красные цветы. Маски кисти столь же точные и тонкие, как ножи, которые она натачивает и хранит в отдельном ящике. Она заставляет его сесть за стол в полдень, говоря, что не отпустит его, пока они не поедят. «В конце концов, это твой выпускной Томас», — говорит она. «И ты единственный оставшийся у меня внук». «Ева вернется», — говорит Томми, раздраженный этой формулировкой. «Ама, у тебя двое внуков». «Я имела в виду, что ты единственный внук, оставшийся здесь». Она, как всегда, садится во главе стола и указывает палочками на место напротив. «Садись, Томас». Томми берет палочки, которые она для него подготовила, черные, простые, которыми всегда ел его отец. «Спасибо, Ама», — говорит он. Она удовлетворенно кивает. «Ешь, пока не остыло». Они едят в тишине, наслаждаясь едой и отсутствием разговора. Он слышит, как тикают часы над холодильником. К его удивлению, это молчаливое празднование доставляет ему удовольствие. «Ама, утка очень вкусная», — отмечает он. «Я давно такой не ел. Очень-очень вкусно». И он не перебивает, когда бабушка начинает рассказывать шаг за шагом, как она приготовила каждое блюдо. Мать Кристаль Шанис в качестве подарка на выпускной преподносит ей конверт с небольшой суммой денег. Отец же хочет отметить по-крупному. Роджер, у которого есть абонемент на все матчи Арсенала, решает отвезти дочку в Селхерст-парк на матч между его любимой командой и Кристал Пэлас. По настоянию Кристаль, Томми приглашают с ними. Это первый матч премьер-лиги, который он смотрит на стадионе. Стоит осень, конец октября. Напряженный момент. Арсенал удерживает счет 1-0 даже после того, как один из их игроков получил красную карточку. Томми и Кристаль сидят по сторонам от Роджера, чувствуя, как раскачивается толпа, слушая песни, кричалки, одобрительные возгласы и даже подбадривание, когда игроки упустили шанс или прозевали удачный момент. Томми в полном восторге. Он постоянно фотографирует и решает отправить фотографии Мэй в ответ на ее сообщение о поездке в Боро-Маркет. Для Томми в новинку вот так сидеть рядом с Роджером, улюлюкая при виде особо удачного момента, ругаясь себе под нос и разочарованно разводя руками при неудачном пасе или упущенном мяче. Когда Арсенал забивает пенальти, мужчина так крепко обнимает их с Кристаль, что у Томми колет в боку. Когда Оливье Жиру под конец дополнительного времени подпрыгивает и забивает головой победный гол, Томми едва не валится на землю от того, как резко Роджер обнимает его за шею, крича во все горло. «Мы лучшие!» Он целует дочь в щеку, хлопает Томми по спине. «Лучшие! Просто лучшие!» Томми не может не смеяться, видя радость мужчины. «Подождите, в феврале наши с вами играют в Анфилде!» Сияет он. «Тогда и посмотрим, кто лучший!» Роджер грозит ему пальцем. «В этом году у вас дела идут плохо. Пока!» «Ну уж поверьте, в этот раз мы четвертым местом не ограничимся!» Томми ухмыляется. «С чего вы решили, что в этом году что-то изменится?» Роджер смеется. «Потому что моя малышка только что выпустилась!» Он обнимает Кристаль за плечи и целует в макушку. «Эта девчонка приносит канонирам удачу в день, когда она родилась!» «Ну не надо, папа! Ну началось, папа, не надо!» говорит Кристаль, закатывая глаза, но при этом широко улыбается. «Она родилась в последний день сезона. Хайбери. 5-1 против Саутгемптона. Я этого никогда не забуду. Я смотрел матч в роддоме. Иэн Райт...» «Побил рекорд Гарри Линкера, да. Я 100 раз слышала эту историю». «Но Томми не слышал». Томми смеется. «Не думаю, что мне нужно рассказывать, как Иэн Райт забивал голы за Арсенал». Томми переводит взгляд на поле, где игроки пожимают друг другу руки и дают 5 болельщикам. В голове всплывает воспоминание, которое он весь день пытался подавить. В этом воспоминании у его ног стоит мяч. Он видит цель перед собой. Поле расступается перед ним. Он видит место, куда будет бить. Он поворачивает голову, на секунду отвлекается, и краем глаза видит родителей, стоящих у края поля. Отец, сложив руки на груди, неотрывно смотрит на него. Мать держит голову руками, застыв в напряженном ожидании. Он снова переводит взгляд на свою цель. Так четко, просто идеально. Он бьет. Кристаль смотрит на него. «Том, все в порядке?» У нее встревоженный вид. Ее отец тоже внимательно смотрит на него. Томми выдавливает лучезарную улыбку. «Конечно, а почему нет?» Чуть позже они втроем идут по Южному Лондону, едят картошку фри с соусом, пьют пиво и обсуждают, какие у Томми и Кристаль планы теперь, после окончания университета. Кристаль собирается немного попутешествовать со своей девушкой Дианой, возможно, по Азии или Южной Америке, а потом устроиться в какой-нибудь музей. «Или?» — говорит Роджер с искоркой в глазах. «Если ты хочешь пойти в магистратуру...» «Папа, с чего мне идти в магистратуру?» «Ты же любишь учиться. А потом, я не знаю, может, аспирантура, доктор Кристаль?» Кристаль цокает языком, качая головой. «Папа, не надо!» Роджер смеется. «Ну, может, когда-нибудь, Крис, не зарекайся. Томми, а ты?» Томми делает глубокий вдох и пару секунд раздумывает над вопросом. Ответ удивляет даже его самого. «Я думал устроиться в университет, где работал отец», — говорит он. «У меня там знакомые, а исследования, над которыми они с мамой работали, так и не закончены, так что я не знаю». «Ого, Томми», — говорит Кристаль, — «по-моему, ты ни разу об этом не говорил». В воздухе повисает тот факт, что он почти никогда не говорит о родителях. Роджер, понимающе улыбается и хлопает его по плечу. «Мне кажется, это отличная идея, сынок». На его остановке они обнимают Томми на прощание. Когда они с Кристаль отстраняются друг от друга, она на секунду задерживается, высматривая что-то в его лице. «Увидимся, да?» Томми кивает и целует ее в щеку. «Я тебе позвоню». Она выразительно смотрит на него. «Нет, не позвонишь». «Ну ладно тебе, Крис», — он подмигивает. «Совсем в меня не веришь?» Подходит автобус, и он втискивается в него вместе с толпой болельщиков. Когда автобус отъезжает, он оборачивается, чтобы в последний раз посмотреть на них. Роджер обнимает Кристаль, и они оба улыбаются и машут ему. Проезжая по Лондону, он не может избавиться от ощущения, что сегодня что-то изменилось. Выйдя из автобуса, он хочет пойти домой, но ноги почему-то ведут его в другую сторону. Сам не понимая, как, он оказывается в парке, том самом месте, где был с Кристаль, когда та впервые спросила о его родителях, том самом, где он играл в футбол в детстве. Его мысли обращаются к сестре, и он вдруг вспоминает, что до сих пор не ответил на ее короткое сообщение, в котором она поздравила его с выпуском. Он садится на скамейку и закуривает. Думает об адреналиновой лихорадке на матче, о реве толпы после голов, о том, как его обнимал отец Кристаль. Но почему-то перед глазами у него постоянно возникает лицо отца. Прошло столько лет, и он уже не уверен, что точно помнит все его черты, как выглядел отец, когда смеялся или улыбался, какая у него была стрижка, а изгиб губ — взгляд. Если Томми сейчас встанет, он будет выше отца, а голос? Иногда, закрывая глаза и концентрируясь изо всех сил, Томми думает, что способен припомнить ответы на все эти вопросы. И все же эти мелочи продолжают ускользать. Его накрывает почти сокрушительная волна грусти. От горя у него пересыхает в горле, а в груди поднимается паника, словно из его тела вот-вот вырвется жуткая темнота, разрывающая все его жилы, все вены. Вцепившись в скамейку, он заставляет себя сделать глубокий вдох. Выдохнув, он закрывает глаза. Есть и хорошие воспоминания. Должны быть. Но даже они столь же мучительны, как очередной вдох. Он долго сидит и курит. Он не плачет. Думает, что сейчас физически на это не способен. Лишь с наступлением темноты он встает и идет домой. Когда он возвращается, в доме совершенно тихо. С кухни не доносится никаких звуков. И телевизор в гостиной молчит. Однако свет горит. Он останавливается у входной двери, наполовину стянув куртку. «Ама!» — кричит он, но ответа нет. Он делает шаг, затем другой. Все это время голос где-то глубоко внутри велит ему оставаться на месте, не делать ни шага дальше, потому что за каждым поворотом ждет что-то непредвиденное и ужасное. Ведь так? Он доходит до середины прихожей, гостиная направо, Именно этот поворот он и должен преодолеть. «Ама!» — снова зовет он. И снова ответа нет. Ему хочется вернуться к двери, еще раз проделать весь путь до парка, сесть в автобус, снова оказаться в Селхерст-парке с Кристель и Роджером, прожить этот день заново, чтобы не нужно было входить в комнату. Но, конечно, как бы ему этого не хотелось, в жизни так не бывает. Так что Томми поворачивается и входит в гостиную. Джошуа и Лили, 1991. Для свадебного букета Лили выбрала белые лилии, 5 цветков на длинных стеблях, перевязанных золотой веревочкой, и простое платье кремового цвета. Волосы она собрала в элегантный пучок. В ушах сияли серебряные серьги, а на пальце тускло поблескивало в электрическом свете дешевое обручальное кольцо. Джошуа надел свой единственный костюм, который он купил в секонд-хенде в Чайна-тауне для мероприятия на втором курсе университета. Этот момент, как и их первая встреча, был неизбежен. У них просто не было выбора. Джошуа позвонил матери за 2 дня до свадьбы и рассказал о происходящем. Ответом было потрясенное молчание и слезы счастья. Лили же месяцем раньше пришлось приехать к родителям лично, чтобы сообщить эту новость. Когда Лили рассказала о беременности, Кэрол заплакала. Генри же просто смотрел на дочь так, словно у нее выросла еще одна голова. Когда он, наконец, заговорил, его голос, обычно веселый и приятный, был замогильным. «Кто этот парень?» — спросил он. Чем больше Лили рассказывала ему о Джошуа, тем мрачнее он становился. Когда она закончила, он просто сказал: «Я знаю таких, как он. Это не лучший способ привлечь наше внимание, Лилиан. Не так мы тебя воспитывали». Она встала и ушла. И все же Кэрол и Генри настояли на том, чтобы прийти в ратушу в день свадьбы. Генри явился в костюме, который явно был значительно дороже костюма Джошуа. Кэрол стояла рядом с ним в платье глубокого зеленого цвета, излучая осуждение. Джошуа пожал им руки и сказал: «Спасибо, что пришли». Едва взглянув на него, они не ответили. Генри повернулся к дочери. «Лилиан», — сказал Генри, — «мы с мамой хотим поговорить с тобой». Глаза Лили сверкнули гневом. «Папа, не здесь, не сейчас!» Кэрол взяла дочь за локоть. «Нет, сейчас. Уж будь так любезна». Лили взглянула на Джошуа. Он слегка кивнул. «Все в порядке», — произнес он одними губами. Лили позволила вывести себя за дверь на улицу. Пока их не было, Джошуа сел на деревянную скамью, теребя запонки. Он не знал, чего ожидал, но не чувствовал никакой радости, восторга или даже волнения. Это был его долг. Он понял это, когда Лили вручила ему тест на беременность. Просто очередная задача, которую ему нужно выполнить. Простота, даже логичность этого его приятно успокаивала. Когда Лили и ее родители вернулись, глаза Кэрол были красными, губы гневно поджаты. А Генри просто выглядел усталым. Но, по крайней мере, они держались поодаль и дали Лили и Джошуа подготовиться. Зал был справа от них, и их очередь уже подходила. «Все в порядке?» — спросил Джошуа Лили, когда та встала рядом с ним и взяла его под руку. В ее глазах тоже стояли слезы, а губы дрожали от гнева. «Лучше бы они не приходили», — сказала Лили. «Я хочу, чтобы мы были только вдвоем». «Не обращай внимания, они не понимают». Она хотела сказать ему, что ей страшно, но полагала, что он никогда в жизни не испытывал страх. Так что она сказала: «Ты должен знать, я не разделяю их мнение о тебе». «Я знаю», — ответил он. «Нет, я хочу сказать». От волнения у нее перехватило дыхание, а при взгляде на него сердце снова начало переполняться. «Я люблю тебя, несмотря ни на что. И если ты уверен, то и я тоже. Но только если ты уверен». Пауза. Затем он кивнул. «Я уверен», — сказал он. «Мне никогда не найти такую, как ты». Она вошла в зал вместе с ним, чувствуя, будто у нее выросли крылья. Много позже, после того, как ее родители ушли домой, даже не поздравив их, после того, как они ненадолго заглянули в паб неподалеку, чтобы принять поздравления от ее университетских друзей, они вернулись в ее дом на Кеннингтон-роуд. Она стояла перед зеркалом, снимая серебряные серьги, а он подошел сзади и обнял ее за талию. Она посмотрела на их отражение, он чуть выше ее, черные волосы слились, когда он прислонился головой к ее макушке, и подумала, какая мы прекрасная пара. Она почувствовала теплоту его губ на плече. «Куда бы тебе хотелось?» — спросил он. Она улыбнулась. «Удиви меня!» Томми и Ева, 2013. Томми кажется, что большую часть недели он просто сидит и ждет. Он на полу гостиной держит неподвижное тело бабушки, ожидая приезда скорой. «Она дышит», — думает он, — «должна дышать. Такую женщину не может вот так вот свалить этот сердечный приступ, инсульт, обморок. Она просто потеряла сознание, вот и все». Врачи просят его отпустить ее, чтобы они могли ее осмотреть. «Мы заберем ее в больницу», — говорят они деловым тоном, будто его это может успокоить. «Если родственники, которым нужно об этом сообщить, родители, срочно им позвоните». Но у него не хватает духу сказать, что его единственный родной человек сейчас на другом конце света. «Ева», — говорит он, — «Ева». Это все, что он может сказать. Ама в отделении неотложной помощи. Томми сидит на пластиковом стуле с другими пациентами и их родными и ждет. Отец. Он думает, что бы сделал в этой ситуации его отец. И мать. Он смутно помнит, как умерла его прабабушка Мэри. Родители не взяли их с Евой на похороны, и прабабушку он помнил, мягко говоря, очень плохо. Но день, когда мать сообщила ему об этом, этот день он хорошо помнит. В воздухе словно что-то изменилось, изменилась атмосфера в доме. В глазах матери появилась твердость, которую ему редко доводилось видеть. Его сестра, однако, была спокойна. Она уже знала из своих путешествий. «Возможно, мы еще увидим ее в прошлом», — сказала мать. «Но здесь сейчас ее больше нет. Она ушла». Он думает о том, какое это простое слово «ушла». О том, как он в последний раз видел Кэрол в то утро, уходя из дома. Она даже глаз не подняла, когда он выходил. Просто сказала, повысив голос, «Сильно не задерживайся. Если не успеешь к ужину, я тебе оставлю что-нибудь в холодильнике». С упавшим сердцем он понимает, что не знает, оставила она что-то или нет. Он представляет, как возвращается в пустой дом и, открыв холодильник, обнаруживает контейнер с приготовленным бабушкой рисом с жареным чесноком и чили. Его лицо онемело, в голове туман. Ушла. Какое простое слово. Он мельком думает о Пегги. Может, если он закроет глаза прямо здесь, в комнате ожидания, и... Нет, это плохая идея. Даже для него. Это можно будет сделать потом. Сестра в Гонконге, наверное, сейчас спит. С тех пор, как она уехала, они так и не созванивались, и он так и не ответил на ее сообщение. Ева, которую он знал, никогда не спала допоздна. Но разве люди не меняются, когда они далеко? Он находит в телефоне ее номер и звонит. Некоторое время идут гудки. «Да?» Ее голос, несмотря на легкие помехи, звучит ясно. «Ева, удивительно, сколько тяжести может быть в одном слове». «Томми?» В ее голосе тут же появляется тревога. «Что случилось?» «Я думаю, тебе нужно приехать». Врачи объявляют, что Кэрол умерла от внезапного инсульта. Ее хоронят рядом с ее мужем Генри на участке, который они купили через 10 лет после свадьбы. По другую сторону от нее лежит ее мать Мэри. Томми и Ева никогда не видели большинство дальних родственников и друзей Кэрол, которые пришли на похороны. Тем не менее, все они, похоже, знают близнецов. Они подходят к ним с серьезными лицами, выражают соболезнования и говорят что-нибудь о похоронах. «Какое красивое надгробье!» «Как хорошо, что ее похоронили рядом с Генри и ее матерью», Как жаль, что ваша мать не похоронена вместе с ними. Нужно было больше цветов. И так далее, и тому подобное. Единственное, кого Томми знает, Кристаль, родители Кристаль и, к его удивлению, Мэй, которая приносит букет роз и красиво укладывает их на могилу. Они должны были встретиться пару дней назад, но он совершенно об этом забыл. Когда она позвонила узнать, все ли у него в порядке, ему пришлось рассказать, что случилось. Почему-то ее сочувственный голос в трубке вызвал у него раздражение, но когда она стала расспрашивать о похоронах, он не смог ей солгать. Но он не ожидал, что она в самом деле придет. После похорон Мэй ненадолго останавливается рядом с Томми и Евой. «Соболезную», — тихо говорит она, опустив глаза. «Если я могу чем-то помочь, дайте знать». Сглотнув, Томми натянуто благодарит ее. Мэй на секунду поднимает полные слез глаза, чтобы посмотреть на него, но он быстро отводит взгляд. «Ну, увидимся», — бормочет он. У Мэй краснеют щеки. Она опускает взгляд, повторяет слова Томми и отходит. Он не смотрит ей вслед. «Кто это?» — шепчет Ева. Но прежде чем Томми успевает ответить, подходят Кристаль, Роджер и Шанис. Они по очереди обнимают Томми и Еву. «Мы рядом», — говорит Шанис, сжимая руку Томми. «Что бы ни потребовалось, ты всегда можешь к нам обратиться». Роджер согласно кивает. «Из-за Кристаль ты нам теперь как родной». Он опускает сильную руку на плечо Томми. «Не стесняйся о чем-то попросить. Можешь даже пожить у нас сколько захочешь», — Томми бормочет. «Спасибо. Спасибо вам большое». Но он не может на них смотреть. Их доброта так переполняет его, что ему становится не по себе. Роджер и Шаннис, похоже, понимают. Они улыбаются ему и говорят, что им пора. Но пока родители направляются к воротам кладбища, Кристаль задерживается. «Мне остаться?» — спрашивает она у Томми. Он качает головой. «Крис, все нормально, правда?» Кристаль бросает быстрый взгляд на Еву, которая качает головой. «Нет, Томми, ненормально», — говорит Кристаль. «Я могу остаться, если хочешь». «Нет, Крис, не стоит». Он вяло указывает на ее родителей. «Езжай домой с мамой и папой. Со мной сестра, все нормально». На лице Кристаль отражается нерешительность, но Ева ободряюще кивает ей, так что Кристаль еще раз целует Томми в щеку и идет за родителями. Когда все уходят, Томми и Ева садятся на скамейку неподалеку от могил. Сверху падают желтые и оранжевые листья, укрывая кладбище пестрым осенним одеялом. Прохладный воздух навевает Томми мысли о Пегги в Восточном Лондоне. Он думает, теперь уже не мельком, чем она будет занята, если он сейчас ее навестит. «По крайней мере, они с прабабушкой теперь вместе», — говорит Ева. Томми не уверен, что с этим согласен. Но какой смысл что-то говорить? Ева все равно его переспорит. Сестра прилетела всего пару дней назад и толком не спала. Но даже сейчас, сидя рядом с ним в тишине кладбища, Томми поражается тому, как она изменилась. Выглядит она так же. Те же очки, в толстой оправе черные волосы с фиолетовыми прядями, на ногах старые кеды Converse, но держится иначе. Он не может точно сказать, что именно изменилось. «Ну что?» — начинает он. «Как тебе живется в Гонконге с тетей Дороти и бабушкой Дзи?» Сестра слабо улыбается. «Хорошо, пожалуй. Я еще адаптируюсь к жизни там и узнаю всех поближе». «Тетя Дороти, какая она?» «Чудесная. Она хочет как-нибудь с тобой познакомиться. Может, тебе стоит приехать?» Взгляд Евы останавливается на свежем надгробии. «Особенно учитывая случившееся. Тебе нужно сменить обстановку. Что тебя здесь держит? Та девушка?» Томми ощетинивается. «Какая девушка?» «Которая приходила на похороны. Как ее зовут?» «Мэй», — Томми вздыхает. «Нет, мы просто друзья». Ева чувствует, что брат чего-то не договаривает, но, возможно, сейчас не стоит на него давить. «Так зачем тебе оставаться здесь?» — спрашивает она. «Я хочу продолжить работу над проектами родителей», — выпаливает он фразу, которую сказал Кристаль и ее отцу. «И я думаю о том, чтобы заниматься исследовательской работой в папином университете. «По-моему, это плохая идея». Укол раздражения. «Ого, Ев! Ну, спасибо! Ценю твою поддержку». «Нет, я к тому...» Ева вздыхает. «Ты же видел, чем это кончилось для мамы с папой. Это не проходит бесследно». «Тебе легко говорить», — огрызается он. «Ты же не здесь». «О, Томми!» Она берет его за руку, и им снова по 12 лет. Они вдвоем против всего мира. «Как бы мне хотелось, чтобы ты поехал со мной. А мне бы хотелось, чтобы ты осталась». Она замолкает, и ее лицо в закатном свете смягчается. «Томми, я бы осталась, если бы могла. Но мне здесь одиноко». «Везде одиноко». «Да, но не так. Я не знаю, как это объяснить». Она хмурится, остро напомнив Томми, как выглядела мать, когда сталкивалась со сложной ситуацией. «Может, дело в этой стране, а может, просто в воспоминаниях. Но иногда... иногда мне кажется, что здесь я не могу дышать. У тебя такое бывает?» Некоторое время он смотрит, как склоняются к земле ветки дерева, стоящего неподалеку. «Нет», — говорит он. Старая спальня кажется Еве частью прошлой жизни, а девушка, которой она была, совершенно другим человеком, которого ей хочется взять на руки и унести прочь. Она срывает со стен все наброски и рисунки, заберет их домой в Гонконг. На следующий день она идет на кладбище одна и кладет цветы, яркие букеты подсолнухов, на три могилы. «Ее мать, — думает она, — была бы довольна». Она почти не плачет, но чувствует, что от тоски по ним ее захлестывает волна горя. Они с Томми гуляют по южному берегу, остановившись на их любимом месте напротив театра «Глобус», шутя и болтая ни о чем, попивая купленный у уличного торговца чай из бумажных стаканчиков. «Мое время с ним подходит к концу», — думает она, глядя на брата. «Но тетя права. Можно помочь кому-то выбраться из леса, но первые шаги он должен сделать сам». Томми снова обнимает ее на прощание в аэропорту. Эти долгие объятия вмещают все, что они не могут друг другу сказать. «Не пропадай», — говорит она, — «и береги себя». Он улыбается своей обаятельной улыбкой, которая всегда действует на других, но не на нее. «А разве бывало иначе?» Она закатывает глаза. «Ой, блин, только не начинай». Ей хочется сказать: «Не уходи в себя, не бойся, я знаю, как это трудно», и так далее, и тому подобное. Но он целует ее в лоб и шутливо толкает. «Ну все, давай, иди уже». И момент снова упущен. Ева, 2013. Ева просыпается среди цветов. Ясный голубой, мягкий, как сладкая вата. Серый, как грозовое небо, а затем черный, как ночная темнота. Первое, что Ева видит, — потолочный вентилятор бабушки Дзии, крутящийся в успокаивающем ритме. Она слышит, как пожилая женщина хлопочет на кухне, как включается плита, как приборы стучат о фарфор. Прошло несколько дней с тех пор, как Ева вернулась из Лондона. Несколько дней с тех пор, как она положила цветы на могилу бабушки Кэрол. Но ей до сих пор нужно некоторое время, чтобы прийти в себя, прежде чем встать. Она ненадолго закрывает глаза, пытаясь выбросить из головы образ брата с низко опущенной головой, с гневно изогнутым ртом. Глубокий вдох, попытка облегчить тяжесть в груди. А потом пробивается свет. Дзии учит ее смешивать муку и раскатывать тесто на кухонной стойке. Рассказывает, как лучше приправлять креветки и размешивать мясо ложкой. Мягкие руки формируют из теста пельмень. «Ты учила этому детей, когда они были маленькими?» — спрашивает Ева. «Да, тетю Дороти», — отвечает Дзии. «А твоего отца нет». Ева хочет спросить, почему. Но, видя, как болезненно сверкнули глаза пожилой женщины, понимает, что эту историю она предпочла бы не рассказывать. В сковороде пузырится горячее масло. Шипит, когда в него бросают пельмени. Пока пельмени переворачиваются, обжариваются до золотисто-коричневого цвета, звучат слова на кантонском для практики. Время от времени Дзии делится воспоминаниями, не зная, какой ценный дар преподносит Еве. «Когда твой отец был маленький...» Раз за разом начинает бабушка. И в голове Евы отец из сурового, непоколебимого мужчины превращается в мальчика, о котором говорила бабушка, независимого, невероятно умного, послушного, идеального почти во всем. Тетя Дороти хмурится, слушая, как Ева пересказывает эти истории, и говорит: «Все мы по-разному помним тех, кого любим». И Ева замолкает, вспоминая голоса, которые зовут ее во сне. Как ни странно, она не помнит, когда в последний раз путешествовала. Родители были бы удивлены, особенно отец. Мало-помалу мир Евы начинает расширяться. Сначала парк возле дома, затем рынки, торговые центры, рестораны и кафе. Иногда тематические парки и музеи. Но она с удивлением обнаруживает, что ее любимое место в Гонконге — дверной проем бабушкиной квартиры. Вечером, когда солнце клонится к закату, она садится в дверях с альбомом. Поначалу было непривычно, но сейчас ее не тревожит, что когда кто-то дома, дверь в квартиру открыта. Ей нравится видеть, как соседи заходят, чтобы обменяться едой, сплетнями и повседневными разговорами с ее бабушкой. Они приветствуют странную молчаливую внучку Дзеи из Англии вежливой улыбкой или коротким кивком. Дольше, чем на секунду, задерживаются только дети. Иногда, пробегая мимо и увидев, что она рисует, они останавливаются и некоторое время стоят, с молчаливым интересом наблюдая, как она рисует дракона с тремя головами, девушку, плывущую в облаках, или русалку, плачущую в океане роз. А иногда дети садятся рядом с ней на пол, скрестив ноги, и, не сводя глаз с ее руки, под движениями которой их черты оживают на бумаге. Некоторым она дает карандаш или фломастер и лист бумаги, вырванный из альбома. Она не очень бегло говорит по-кантонски, но это и не требуется. Когда дети сидят и рисуют рядом с ней, она понимает, в этой тишине можно обрести покой. Некоторые детские рисунки она показывает тете Дороти. Среди них есть как очень детальные, так и небрежные и неразборчивые, но все они прекрасны. Когда тетя Дороти слышит идею Евы, ее глаза загораются. «Мое искусство станет гораздо ценнее», — говорит Ева, — «если я смогу им вот так делиться. Ты мне поможешь?» «Конечно!» — тетя одаривает ее гордой улыбкой. Она долго обнимает Еву, и в какой-то момент Ева чувствует, как к глазам подступают слезы. Она мельком думает о том, как бы ко всему этому отнеслись родители. Что бы сказал отец, узнав, что она в Гонконге с его семьей? «Одобрила бы мать то, что она делает. Мне бы столько хотелось им рассказать», — думает Ева. Через несколько дней Ева просыпается пораньше, чтобы переставить мебель бабушки Дзеи в гостиной. Диван придвинут к стене, а кофейный столик вынесен в спальню тети Дороти. Теперь здесь достаточно места, чтобы 3-4 человека сели в круг на полу. Дзяи настаивает, чтобы семейные фотографии оставались на своих местах, и Ева с ней согласна. К вечеру Ева садится на свое место в дверном проеме, рисуя пчелу, кружащую над ярко-желтым подсолнухом. На этот раз дети из соседних квартир приводят с собой друзей, кое-кто держит в руках альбомы и наборы карандашей. Ева приглашает всех в квартиру, и дверь, как всегда, остается открытой. Томми, Пегги и Мэй. 1940-2013. Томми стоит у входа в кафе под моросящим в темноте дождем. Он заглядывает в темные окна. Стулья перевернуты и водружены на столы. Помещение кажется заброшенным, но краем глаза он замечает движение. Он толкает дверь, и она слегка приоткрывается. Легкомысленное приглашение. Он входит, оставляя следы на пыльном полу. Лампа на стойке мигает. Фигура оборачивается. У Пегги в руке метла, На поясе повязан фартук. В ее виде нет ничего необычного, но когда она замечает его, у нее перехватывает дыхание. «Томми?» — произносит она с ноткой недоверия в голосе, гулко звенящим в пустом пространстве между ними. «Пэк?» — говорит он, чувствуя необъяснимый страх. «Что случилось?» Она выглядит старше, чем когда-либо. Дело не столько в ее стильном платье и прическе, ее новоприобретенной элегантности, сколько в линии ее подбородка, уверенном повороте головы, холодном, ожесточенном взгляде, который застает его врасплох. В этих глазах годы, которых он не видел. На пару секунд она застывает, а потом вдруг оказывается в его объятиях. Она крепко прижимает его к себе, так исступленно, что он ошарашен. «Пэк, что случилось?» Снова спрашивает он. «Ничего», — говорит она. «Я думала, что больше не увижу. Томми, что ты здесь делаешь?» Они в изнеможении сидят на краешке ее кровати. Все, что остается, — лишь осколки. Его слова разлетаются на кусочки разбитой черепицы. Ей хочется сказать: «Я так тебе соболезную», но она лучше, чем кто-либо, знает, что сочувствие — не притупляет остроту горя. Наоборот, лишь усиливает его. Она спрашивает, где его сестра, как прошли похороны, какие у него планы на будущее. Он качает головой. Она спрашивает: «Ты остался один?» «У меня есть друзья», — говорит Томми. «У меня есть Кристаль и Мэй. И у меня есть ты». Это новое имя, произнесенное так нерешительно. Для него это не более, чем запоздалая мысль. Для нее взрыв бомбы замедленного действия. Она отстраняется и изучает выражение его лица, вглядываясь в каждую черточку. Кусочки пазла в ее голове соединяются воедино, и глаза светятся неведомым для него осознанием. Она думает о том, что уже произошло, и все понимает. Вот оно, начало конца. «Пэк!» — он растерянно хмурится. «В чем дело?» Ей бы хотелось, чтобы этот момент длился вечно, но она не из тех, кто прячется от неизбежного. «Значит», — говорит она, — «ты уже познакомился с Мэй?» «Да, но...» Он чувствует, как внутри что-то опустилось. «Пэк, я не понимаю. Откуда ты знаешь, кто такая Мэй? Мы просто друзья. Я не понимаю, как...» У него в голове проносится миллион вопросов, приводя его во все большее замешательство. И вдруг... В сознании что-то щелкает, ну, конечно, он должен был догадаться. Он путешественник во времени, это логично. «Я уже тебе что-то рассказывал, да?» — спрашивает он. «Я из будущего, старший я. Значит, что-то случилось?» Она тянется к нему и берет его за руку. «Томми, мы обещали друг другу. Я не буду рассказывать тебе о твоем будущем, так же, как я просила не рассказывать о моем. Все твои секреты, которые я хранила от тебя, я была рада их хранить. Но на этот раз все серьезнее». У него в горле поднимается паника. «Пэк, о чем ты говоришь?» «Томми, у тебя есть я», — шепчет она. «Но я здесь, а не там, с тобой». Каждый слог наполнен страхом. «Я не понимаю». «Я больше ничего не могу сказать», — говорит она. «Но, Томми, ты мой самый старый друг. Давай будем просто друзьями». Его сердце опускается, как никогда прежде. «Что значит «будем просто друзьями»?» Ее глаза полны боли, печали и сожаления. «Это значит», — говорит она, — «давай защитим свои сердца, пока еще не слишком поздно». Когда приходит Мэй, Томми уже пьян. Ей приходится войти в дом самой. Она обнаруживает его в гостиной. Он лежит на полу на месте, где нашел бабушку. В правой руке у него бутылка виски, которая была припрятана в студии матери. Первое, что он ей говорит: «Я не понимаю». А когда она наклоняется, чтобы обнять его, то замечает, что у него влажные глаза. Это тревожит ее. Она отбирает у него бутылку и ставит на кофейный столик рядом со своей сумкой. Она пытается улыбнуться. «Рада, что ты больше не игнорируешь мои сообщения». «Ну, я был занят», — говорит он, глотая слова. Она морщится, снова чувствуя неловкость. «Извини, если я слишком часто писала», — говорит она. «Ты не выходил на связь с похорон, и я хотела убедиться, что у тебя все нормально». «Я не понимаю», — снова говорит он. Она опускается на пол рядом с ним. «Томми, ты устал. Ты не знаешь, что говоришь». «Защитим сердца, пока еще не слишком поздно. Я не понимаю». «Томми, чего ты не понимаешь?» «Тебя». «Что значит меня?» — спрашивает она, глядя, как у него медленно закрываются глаза. «Томми, зачем ты меня позвал?» Но он не отвечает, уже погружаясь в сон. Она остается с ним, пока не наступает темнота, проникающая в комнату, как неожиданный гость. На следующий день Томми просыпается в совершенно пустом доме. Мэй, видимо, ушла ночью. Но перед этим она каким-то образом перенесла его на диван. Он сбрасывает одеяло, которым она его укрыла, и замечает, что бутылки виски больше нет, как и пиво, которое он купил в соседнем магазине, и коробки из-под пиццы, заказанные вчера вечером. События вчерашнего дня с новой силой наваливаются на него. Смятение, осознание потери накатывает волнами. Могло быть гораздо хуже. Поспешно напоминает он себе, когда его приветствует гулкая тишина. Все равно ему повезло, и все у него в порядке. У него есть перспективы, место, которое он называет домом, образование, сестра. У него вся жизнь впереди. Он не имеет права на такую пустоту внутри. Может, Пегги была права. Им лучше остаться друзьями. У них все равно бы ничего не вышло. Однажды он поймет, что это к лучшему. Он поднимает глаза на единственный предмет в доме, который бабушка оставила на прежнем месте, на картину с оленем, которую мать написала много лет назад. Величественные рога, роскошный коричневый мех, отвернутая в сторону голова, будто он скрывает тайну глубочайшего, непостижимого покоя. «Я скучаю по тебе», — думает он. «Это не может остаться без ответа».